внимание. Рассказ содержит натуралистичные сцены насилия, ненормативную лексику и сцены сексуального характера. Ни автор, ни декламатор ни к чему не призывают, осуждают всякое насилие, в том числе и фанатизм в любом его проявлении. И с уважением относятся как к религии, так и к законам. Любое высказывание, любой вывод героев, вырванный из контекста, не имеют смысла в отрыве от целого произведения и являются лишь высказываниями и выводами персонажей, и не более. Ты все еще тут? Ну тогда погнали. Торжество. Автор Александр Рубцов. Свет проблесковых маячков озарял улицу, окрашивая дома и белоснежный снег поочередно то в красный, то в синий. Напротив разъявленной пасти дверного провала стояли две патрульные машины. Трое ребят в форме, охраняющие вход, переминались с ноги на ногу, уже успев вытоптать хорошую поляну. Один из них прыгал, разминая руки. Чуть подальше припарковался микроавтобус скорой помощи. Это был частный дом. Внешне коттедж в два этажа, окруженный кирпичным забором, ничем не выделялся из ряда остальных, величественных и безликих. Вызвавшие Смирницкого ребята из опергруппы казались подавленными в телефонном разговоре. Но следователь и без этого почувствовал бы, что с домом что-то не так. Нет, никаких зловещих знаков, разумеется, не было. И все же от особняка веяло чем-то загадочным, что ли. Пустое слово без смысловой нагрузки, но иначе мысль в голове не формировалась. Смирницкий заглушил двигатель и поежился. В салоне тут же стало зябко, как в аду. Заклубились облачка пара изо рта. Он подышал на окостеневшие пальцы в раструбах шерстяных перчаток, схватил папку с соседнего сиденья и вышел из машины. Выставив руку, чтобы прикрыться от яркого света маячков, крикнул операм: «Выключи! Ни хрена ж не видно!» Смирницкого хорошо знали, поэтому действительно выключили. Улица мгновенно погрузилась в полутьму. Над головами висела монета полной луны с россыпью звезд вокруг. Снег сухо хрустел под шагами. «Здорово!» Он махнул, не снимая перчаток. «За руку не стоит, у меня эпидемия снова». Шмыгнул полным носом в доказательство. Опера, понимающе кивнули. Грипп и правда косил без разбора всех подряд. «Считай, повезло», — сказал незнакомый парень в форме сержанта. «Там вонь кошмарная». «Да ладно», — Смирницкий отмахнулся. «Зима ведь». Опер безразлично пожал плечами. «Не хочешь — не верь». Смирницкий заглянул во двор и увидел капитана, согнувшегося в спазмах в параболу. Мелькнул судмедэксперт в медицинской маске. Лучи фонарей облизывали протоптанные тропинки. Смирницкий только сейчас заметил, что весь двор погружен во тьму, и, наконец, сообразил, чем дом выделялся из прочих на этой же улице. Мраком. Мало того, он поглощал свет, подобно губке. Бред, разумеется. Но бред будоражащий и даже жуткий. Смирницкий огляделся. Уличный фонарь, стоявший в 5 метрах, тоже не горел. Он стрельнул сигарету у опера, закурил и тут же зашелся в приступе кашля. «Твою мать!» Пробормотал он, сделал несколько затяжек и выбросил окурок. Оперу объяснил. «Хотел воспользоваться болезнью. Бросить». «Бросишь тут». Парень указал большим пальцем на дом за спиной и закурил сам. «Люди с ума все посходили!» Смирницкий вздохнул и, нехотя, верно на эшафот, вошел во двор. Тяжелый запах просочился сквозь завесу слизи в носу. Горло сдавил легкий спазм. Смирницкий посмотрел на капитана, затем на дымящееся пятно рвоты под ним и ступил на порог дома. Внутри смрад оказался невыносимым, даже несмотря на собачий холод, от которого стены покрылись ледяным серебром. Вязкий, как хороший клейстер, воздух проник в легкие и стал душить. Воняло гнилым мясом, тухлыми яйцами и дерьмом больного диареей. Смирницкий размотал надушенный шарф и прижал к носу. По стенам внутри ползали круги от лучей фонарей. Слышались приглушенные голоса. Смирницкий прошел в просторную комнату с запертыми ставнями и замер, оцепенев. На полу в ногах оперативников лежало пятеро. Всю комнату залило багрянцем. У входа на животе лежал мужчина. В лысине зияла продолговатая дыра, оставленная, судя по всему, топором. Догадку Смирницкого подтвердил инструмент, валяющийся у стены. Рана больше приходилась на затылок. Из живота к центру комнаты тянулась веревка-кишок. Скорее всего, его зарубили, когда он полз со вскрытым животом к двери. В центре лежали четыре тела. Женщины в возрасте, совсем еще молодой лет 18 девушки и подростка лет 12. С молодой, лежащей в метре, стянули джинсы, трусы. Тщательно выбритый лобок покрывали кровоподтеки и царапины. Растрепанные волосы вмерзли в лужу на полу. Смирницкому стало плохо. Не помогал даже шарф. «Тут же как в холодильнике!» — сказал он. «Откуда такой запах?» «Черт знает!» — ответил за всех судмедэксперт. На стенах сияли рубиновым глянцем кровавые надписи. Три шестерки, перевернутая звезда, заключенная в круг. Что-то на латыни. «Ты глянь, сатанисты нынче уж больно ученые!» Фотограф наклонился над изнасилованной девушкой. На мгновение вспышка осветила всю комнату, и по спине Смирницкого побежали мурашки. Внезапно тишину разрушил сиплый хрип, переходящий в вопль. Девушка без штанов резко села, вырвав вмерзшие в лужу волосы, и, испуганно озираясь, завизжала. Фотограф отпрыгнул назад, споткнулся и распластался на полу. «Твою мать!» — крикнул Смирницкий. «Вы что, не проверили ее? Бегом за врачом!» Он стянул пальто и подошел к ней. Девушка попыталась отстраниться, перебирая ногами, но снова упала. Кто-то бросился на улицу. «Тише, тише, девочка. Все кончилось, все кончилось». Он помог ей встать. Девушка хрипела, заливаясь слезами. «Все хорошо», — шепнул он и набросил пальто ей на плечи, обнял и прижал к себе. Кожа была ледяной. Смирницкий принялся растирать руки, успокаивая мягким шепотом. В комнату ворвались фельдшер и санитары. Следователь отошел в сторону. Выйдя через 15 минут на улицу, он вновь стрельнул сигарету, но на этот раз не стал выбрасывать окурок, пока не докурил. Весна пришла поздно, и только в мае наступила распутица. Особо большие сугробы превратились в сочащиеся грязью серые глыбы льда. Единственная улица, по которой можно было пройти и не изгваздаться, оставалась центральная. А Варя, дура, напялила сапожки на каблуках, за что уже успела себя проклясть. Поездка в город стала настоящим испытанием. Она с трудом очистила обувь, пока ехала в автобусе. А вернувшись, была готова разреветься. К обеду сугробы стали меньше, а лужи глубже. Двери автобуса открылись, явив взору Вари целое озеро, успевшее затопить остановку и половину улицы. В детстве она, если и ездила в город, то непременно в резиновых сапогах до колен. Сегодня не помогли бы и они. Ноги промокли мгновенно. Варя сначала осторожная, уже через минуту хлюпала по лужам, предвкушая скандал от мамы. Она прошла через проходной двор и оказалась на задах. Вспомнила парня, который еще в городе остановился рядом на крутой тачке. «Вас подвезти? Спасибо, нет». Видел бы он ее сейчас. Замухрышка, топающая на каблуках в болоте, мимо гигантских куч навоза. Она остановилась, проверила телефон. Катя уже прочитала ее сообщение. Возле калитки, ведущей на задний двор, стоял дядя Толя. Варя раскрыла рот. Кто-то написал на заборе синей краской «Катя, блядь!», а дядя Толя пытался сошкурить надпись наждачкой. Впрочем, безуспешно. Кто бы это ни сделал, краски он не жалел и поработал на славу, так, чтобы весь поселок мог насладиться. «Здрасте, дядь Толь», — тихо сказала Варя. «Привет». Отец Кати криво усмехнулся. «Полюбуйся». Он отошел в сторону, словно надпись до этого не была видна из соседней галактики. «Кто это сделал?» Ничего менее банального она придумать не сумела. «Да кто ж знает?» Дядя Толя обреченно махнул рукой. «Ты с молодежью общаешься ведь? Скажи, что я голову откручу любому, кого поймаю тут. Это не шутка. Откручу и в задницу запихаю». «Я скажу». Варя кивнула. «Как Катя?» «Не выходит из комнаты. В туалет и назад». «Я зайду?» «Старухе на глаза не попадайся». «Не попадусь», — пообещала Варя и юркнула во двор. Старухой была мать Кати. 2 года назад она перешагнула 40-летний рубеж. Хотя дядя Толя иронизировал, нельзя было не заметить, что женщина и вправду выглядела дряхлой. Суровый быт и семья высосали из нее все жизненные соки, а случай с Катей — еще и разум. Когда привезли Катю, вся деревня стояла на ушах. В каждом из 200 домов произошедшее с девушкой стало главной новостью. Но ровно до тех пор, пока сама Катя не показалась в молитвенном доме на окраине. Новая пища для самого разного рода толков была налицо. Черная косынка плохо скрывала посаженную на лбу шишку размером с грецкий орех. А синяк под глазом не смог скрыть даже толстый слой тонального крема. Катя ни с кем не разговаривала, боязливо прятала взгляд и горбилась, как старуха. По окончанию служения прихожане с возмущенным шепотом вперемешку с одобрительными кивками наблюдали за тем, как свихнувшаяся мамаша подгоняет дочь тонким прутиком, будто корову после выгула, в сторону дома. Пружина на калитке, ведущей в передний двор, взвизгнула. Возле умывальника во дворе стояла мать Кати. Она уколола Варю брезгливым взглядом и отвернулась. На ней был цветной халат до земли. Белая когда-то косынка скрывала жирные седые волосы. Костлявые руки судорожно пытались смять кусок мыла. Казалось, что она стала еще более дряхлой за прошедшую ночь. Варя вспомнила красивое добродушное лицо гостеприимной женщины, которой была тетя Валя еще 5 лет назад, и ужаснулась. В свои 37 она могла бы составить конкуренцию любой местной красотке, а теперь превратилась во что-то уродливое и до жути злобное. «Здрасте, тетя Валь! Катя дома?» Женщина что-то буркнула себе под нос и, не вытирая рук, засеменила к крутому деревянному крыльцу. Варя подождала с минуту и последовала за ней. В доме пахло терпким потом, старыми вещами, нафталином и чердачной пылью. Так пахнет от безнадежно старых и даже древних людей. После солнечного дня Варе пришлось пробираться сквозь тьму прихожки на ощупь. Катя встретила ее на кухне. Во взгляде читались страх и нерешительность. Она, нездоровая, схватила Варю за руку и потянула за собой. «Пойдем». «Подожди, дай обувь сниму». Катя не стала ждать ее и скрылась в следующей комнате. В зале на диване сидел Леша. Когда-то милый ребенок вымахал в нескладного богомола, такого же худющего и несуразного. Младший брат Кати смерил ее любопытным взглядом, испуганно улыбнулся на приветствие, стыдливо спрятал под подушку раскрытую книгу и густо покраснел. «Привет. Как дела?» — спросила Варя, подмигнув. «Хорошо». Веселый, ничего не значащий флирт, обычный для них, еще год назад заставил Лешку покраснеть еще гуще, а Варю в который раз упрекнуть себя за несдержанность. Она прошла в комнату. Внутри царили свет и чистота. Но запах стоял странный, тягучий и неприятный, как от топленного сала. С Катиной половины исчезли все постеры, которыми были обклеены стены раньше. На столе громоздились стопки Лешкиных учебников и тетрадей. Кровать, судя по всему, недавно заправили. «Принесла?» — спросила Катя шепотом. Варя кивнула и полезла в сумочку. Она достала толстый картонный конверт и протянула подруге. Та сразу же вытряхнула его содержимое на стол. «Спасибо». Варя только сейчас заметила, насколько Катя бледна. Под глазами прочертились темные круги. Кожа нуждалась в загаре. Волосы, судя по всему, не мылись уже неделю. Катя вообще стала небрежной. На одежде темнели жирные пятна. Сейчас же от нее еще и неприятно пахло, то ли рвотой, то ли еще чем-то. Давно, еще до ухода из дома, подруга обычно притягивала все внимание окружающих. А сегодня перед Варей стояла побитая дворняга. Таким кидают кости с жалости, хотя чаще все-таки дают пинка под хвост, чтобы не путались под ногами. Катя дрожащими руками взяла один тест. Остальные вернула в плотный коричневый конверт и спрятала под подушку. «Я сейчас», — сказала она. Не было ее минут 15, а когда она зашла, Варя поняла, что Катя все время ревела в туалете. «Что?» Голос сорвался. Катя молча протянула палочку теста, на которой четко выделялись две полоски. Катя все время хотела есть, а еще ее постоянно тошнило. Что-то в ее теле изменилось той ночи. Особенно это стало заметно за прошедший месяц. Она просыпалась с гадким привкусом во рту, от которого немел язык. Зубы ломило от холодного и горячего. Десна кровоточили. Веки за ночь опухали, краснели. Длинные ресницы склеивались. Снимая с них коросту, она первым делом прокрадывалась мимо спящих родителей на улицу и остервенело чистила зубы. Затем шла на кухню. Голод был настолько острым, что она, готовя бутерброд, ела сухой хлеб. Когда резь в желудке утихала, шла в туалет. Она уже успела привыкнуть к постоянной тошноте, но лишь 2 недели назад впервые выблевала только что съеденный завтрак. С тех пор рвота в черный овал на дощатом полу стала неотъемлемым ритуалом. Деревянная коробка туалета, ко всему прочему, провоняла кислым запахом рвоты. О беременности Катя не думала, потому что 3 месяца подряд после изнасилования у нее как по часам шла кровь. Да и в больнице ей рассказали об экстренной контрацепции, чем она, разумеется, воспользовалась. Тогда из нее ничего не вышло, но врачи заверили, что и выходить нечему. Будто ей было мало пережить все это, она испытала практически все возможные побочные эффекты препарата. От рвоты и головокружения до тупых, непрекращающихся болей в молочных железах и низу живота. А сексом с тех пор она не занималась, и Катя не сомневалась, что ребенок стал итогом той страшной ночи. На Макса она не думала. Родители до недавних пор не знали, что за последний месяц в городе Катя ни разу не видела человека, с которым покинула отчий дом. Да и вообще, если бы дело было в Максе, живот уже вырос бы до размеров баскетбольного мяча. Безграничная любовь, ради которой Катя вычеркнула из жизни всех, кто был ей не безразличен, рассыпалась в труху, столкнувшись с бытом. Максу попросту надоело, и он выгнал ее. Тогда в жизни Кати появился Ваня, один из друзей Макса, который пялился на нее каждую пьянку. Девушка собрала вещи и переехала к нему, потому что и в мыслях не допускала возвращения в ненавистную деревню. Ваня обладал скверным характером, проповедовал бредовые теории конспирологии и был импотентом. Он сильно возбуждался, лапая Катю, но дальше дело не заходило. Она вовсе не была против близости, напротив. Если они и живут вместе, как взрослые, то почему бы не заняться обычными взрослыми делами? Например, сексом. Но нет, Ваня порол какую-то чушь о том, что Катя слишком хороша для него. В итоге эта тема стала для них табу. Слоном в тесной однушке, который занимал с каждым новым днем все больше места. И не случись все то, что случилось позже, будь Ваня обычным парнем, пусть и с тараканами в голове, слон наверняка выдавил бы Катю в следующую квартиру. А там уже и недалеко до ярлыка, коим ее наградил таинственный художник нынче ночью. Воспоминания об ублюдке заставили девушку стиснуть зубы и сжать кулаки в пассивной агрессии. Она не помнила его лица в ту ночь, Но воображение компенсировало эту потерю кровавыми, тошнотворными картинками, которые она видела каждую ночь без исключения. Когда Варя ушла, Катя проверила еще раз. Новый тест также показал две полоски. Готовая завыть от парализовавшего ее ужаса, она мерила тесную комнату короткими шагами. Что делать? Что делать? Она остановилась у дверей в зал и прислушалась. Мамаша гремела посудой на кухне, значит, уже пообедали. Мать демонстративно покидала любую комнату, в которой находилась дочь, поэтому Катя не ела вместе со всеми. Она не удивилась бы, узнай, что надпись на заборе – дело рук матери. Та и слушать ничего не желала. То, что Катя ушла из дома, являлось главным аргументом в любом споре в те времена, когда Катя еще могла спорить. «Изнасиловали? Нет, это тебя Бог наказал, проститутку. Нечего было жопой вертеть, тварь!» Не самые злобные из комментариев свихнувшейся мамаши. Смешно. Носиться с Библией мамаша начала за год до ухода Кати. После возвращения даже папа не мог защитить ее. По выходным мамаша игнорировала дочь, а вот в рабочие дни жизнь Кати превращалась в ад. Сухая и худая, как ветка, мамаша обладала недюжиной силой. Даже папа, когда она расходилась, не мог ей ничего сделать. Катя покрывалась мурашками, вспоминая тот позор, который испытала в молельном доме, избитая, подгоняемая прутом, будто какое-то животное. Весь поход туда в принципе являлся не более чем театральщиной, попыткой казаться хорошей, праведной. Мамаша для отстрастки несколько раз огрела ее по спине так, что Катя с трудом сняла прилипшую к лопнувшей коже блузку. Сняла, чтобы под пристальным взглядом выстирать кровавые полосы в холодной воде. Даже Лешке запретили общаться со старшей сестрой. Отец с боем отстоял свое на то право, а вскоре уговорил впускать в дом и Варю. Но братца защищали от пагубного влияния беспутной сестрицы, как от чумы. Варя же обладала белоснежной репутацией в деревне. Да и в детстве, когда у мамаши еще не протекала крыша, она часто забегала в гости. Телефон ей оставили, но толку-то, если ничего, кроме отупляющих игрушек и пары книг, в нем не было. Еще год назад Катя непременно бы что-нибудь предприняла, но та холодная зимняя ночь изменила все. Очнувшись полуголая в кровавой бане среди трупов под взглядами незнакомцев в полицейской форме, она стала другой. Что-то сломалось в ней. Поменялось и пространство вокруг. Оно кривилось от чудовищной гравитации произошедшего с ней ужаса. Эта ночь лишила ее чего-то важного, без чего не обходится ни один взрослый человек в мире. Катя плохо помнила и уж точно не понимала, что тогда произошло, и молилась, чтобы все так и оставалось. Она не хотела знать, а терапия и следственные мероприятия лишь усугубляли ее состояние. Так что теперь покинуть дом она не могла. Она приходила в ужас от одной мысли о том, что окажется там, снаружи, одна. Катя вдруг услышала тихий стук возле своей кровати. Обернулась и долго смотрела сначала на сиреневое покрывало, потом в густую тьму под его кромкой. Звук исходил оттуда, из этой тьмы. Катя шагнула вперед. Что-то царапалось там, стучало, будто коготками. Мышь? Слишком громко для мыши, слишком отчетливо. Воображение тут же нарисовало огромную, почти лысую крысу с розовым хвостом, и Катю передернуло от отвращения. Она нагнулась и приподняла край покрывала, но не увидела ничего, кроме мохнатых комков пыли. Встала на колени, включила фонарик на телефоне и подсветила. Дверь за спиной скрипнула, и Катя дернулась от испуга. В проеме стоял Леша. «Кать, иди кушать», — сказал он. «Мама на улице». Катя кивнула. В такие моменты она еще больше ненавидела мамашу, которая заставила плясать под свою дудку всю семью. Обращение к ней по имени было принужденным, и звучало как что-то ирреальное. Инородное тело, заноза под ногтем. Катя скучала по болтовне ни о чем, по мелким ссорам, по небрежному «Катька» из уст младшего брата. Еще год назад он бы крикнул из кухни, не утруждая себя походом в спальню, а то и пустил бы в нее комком обслюнявленной бумаги через трубку шариковой ручки. Катя бы схватила тапок и побежала бы за восторженно хохочущим мальчишкой. «Что там?» Леша указал угловатым подбородком на кровать. «Мыши», — сказала Катя. Суп был пересоленным. От тарелки пахло грязной жирной тряпкой. Катя с трудом протолкнула в себя ложку отвратительного варева, тут же вскочила и едва успела добежать сквозь темную прихожку до крыльца. Рвота обожгла горло, брызнула густым фонтаном прямо на клумбу, к счастью, еще пустующую. В висках молотил пульс. Казалось, что вены вот-вот лопнут от давления. Она еле успела вдохнуть, как из нее вырвался новый фонтан. На этот раз коричневый и густой. В глазах потемнело. Катя не удержалась и больно рухнула на колени. С заднего двора прибежал папа. Ее морозило. Сумев, наконец, отдышаться, она съежилась и легла прямо на крыльце. Ей что-то говорили незнакомые, приглушенные голоса, возмущенные, сочувствующие. Кто-то прикоснулся к ней, и Катю передернуло. Хотелось крикнуть, чтобы ее оставили в покое. Ее нельзя касаться. Каждое прикосновение напоминало о боли, причиненной ей в ту ночь. Хотелось полоснуть коротко остриженными ногтями по лицу мамаши, вцепиться в копну давно немытых волос, выдрать клок, укусить, наконец. Катя не смогла даже простонать. Перед глазами сыпались разноцветные точки. В глотке что-то застряло, мешало дышать. Катя попыталась вытолкнуть ком, но в этот раз все ограничилось лишь болезненными спазмами. Наконец в голосах над ней появилось что-то знакомое. Папа помог встать. Мамаша так и стояла там, переводя взгляд с дочери на клумбу и обратно. Невыносимый запах в доме заставил ее зайтись в приступе тяжелого кашля. Живот крутило от голода. Несмотря ни на что, Катя хотела есть и готова была выть от острой рези в желудке. И все же она и думать не могла об отвратном супе. От одной только мысли о нем ее скручивало. «Попей водички». Папа вручил ей холодную кружку. Катя осушила ее залпом и попросила еще, молясь, чтобы ее не вырвало опять. «Я хочу есть», — выдавила она между глотками. «Конечно». Папа остановился. «Садись за стол». «Нет», — прохрипела Катя. «Не это». «Иди в комнату, я принесу тебе пару бутербродов». «Шоколад. Я хочу шоколад». «Ну где я возьму тебе сейчас шоколад?» Папа стал потрошить шкафы в поисках хоть чего-нибудь. Зашла мама. В коем-то веке она посмотрела Кате в глаза, и ничего, кроме презрения, та в ее взгляде не увидела. «Если она хочет жрать, то пусть жрет то, что стоит на столе!» «Но...» — попытался возразить папа, но мамаша перебила его. «Ее в доме никто насильно не держит! Если тебе что-то не нравится, то вот она, дверь!» Она ткнула большим пальцем за плечо. Катя не ответила, развернулась и поплелась к себе. В комнате она закуталась в одеяло. Ее морозило. Слабость во всех конечностях привела ее к чудовищной мысли. Она умирает. Нет никакого ребенка. Не может быть. Какие-то нарушения в организме. Она так и не поняла, как к этой мысли отнестись, и тревожно задремала. Через час к ней пробрался Леша. Молча он сунул ей шоколадный батончик и тут же вышел. Катя бросила шоколадку на пол, но через минуту подняла и проглотила в три укуса. Хотела растянуть удовольствие, подержав во рту, но кусочки проскользнули в глотку слишком быстро. Хотелось пить, но Катя не стала, боясь смыть водой сладость во рту. Боль в животе утихла. Катя легла и тут же вновь провалилась в черную яму без снов. Она проснулась ночью от шороха под кроватью. Леша уже сопел в другом конце комнаты. Из-за двери раздавался храп папы. Катя прислушалась к шороху, включила фонарик на телефоне. Под кроватью ничего, кроме все тех же пыли и нескольких карандашей, она не обнаружила. Звуки же доносились не с улицы. Кто бы их ни издавал, он находился тут, в стене. Ее снова затошнило. Катя легла на бок и свернулась в калачик. Достала телефон и пробежала по местным новостным порталам. «Суд над Петродарским мясником будет закрытым», гласило название статьи, и лицо ублюдка. В первые недели после происшествия рядом с его фотографиями размещали и ее лицо, но скандал, устроенный папой, положил этой практике конец. Обыкновенно под ее снимками желчные комментаторы писали все, что о ней думают. «Гори в аду, сука! Эту мразь тоже следует изолировать! Тебе конец, лживая паскуда! Думаешь, тебе хоть кто-то верит, тварь?» Были слова поддержки, но Катя видела только злые. В этот раз обошлось без упоминания о ней. Катя выключила телефон и закрыла глаза. Воображение нарисовало ребенка. Маленький скомканный комочек плоти, ищущий беззубым ртом сосок. Мягкий свалявшийся местами пушок на макушке. Миниатюрные пальчики с махонькими ноготками на кончиках. Аккуратные бровки и красные щечки. Катя вдруг почувствовала что-то новое внутри, какое-то незнакомое чувство, едва зарождающееся, но уже занявшее значительное место. Она представила себе, как малыш улыбается с закрытыми глазами, и невольно улыбнулась сама. Она разревелась, перевернулась на спину и стала остервенело бить по животу кулаком. «Один, два, три...» «Сдохни!» — выдавила она. «Четыре, пять, шесть, семь...» «Сдохни!» Внизу живота болезненно тянуло. Месячные пришли как по будильнику. Варя проснулась уже раздраженной. Предрассветная хмарь растворяла тьму серым. День предстоял долгий и тяжелый. На кухне гремела посудой мама. Варя распознавала поступь по скрипу половиц. Голосов она не слышала, а значит, папа уже ушел на работу. Вечером она поссорилась с Вадимом. Не первая их ссора, но Варя склонялась к мысли, что это стало последней. Причиной послужила надпись на заборе. Идея принадлежала Андрею, бывшему Кате. А исполнение поручили малолеткам. Вадим лично не участвовал, но хватило его похабных смешков и одобрения. Великовозрастные кретины. В голове не укладывалось, что парням за 20 вообще пришла идея так позабавиться. Словно Кате не пришлось и без того пережить настоящий ад. Словно она не продолжала в нем жить. «Кате в последнее время стало слишком много», заключила вдруг для себя Варя. История подруги занимала все больше места в ее жизни и медленно, но неотвратимо вытесняла все остальное. Накануне она пыталась объяснить Кате то, что таблетки уже не помогут. Нужен аборт. С той ночи прошло почти 4 месяца. Удивительно, что еще не начал расти живот. О какой контрацепции может идти речь? Полночи Варя потратила на поиски в сети возможности избавиться от ребенка, но, видимо, аборт был единственным выходом. Если только подруга не решит оставить его, в чем Варя сильно сомневалась. Есть 22 недели, чтобы сделать это. После этого срока аборт запрещен законодательно. Исключение – опасность для здоровья матери. По крайней мере, Варя именно так объяснила себе термин по медицинским показателям. Даже если есть какие-то лазейки вроде инвалидности ребенка, какова ее вероятность? Но Варя не хотела участвовать в подобном. Она вдруг поймала себя на странной мысли. В голове она называла их задумку помощью в убийстве ребенка. И это пугало. Вслух Она всегда твердила о выборе женщины, о глупости тех, кто призывал к запретам абортов, и вдруг сама очутилась на их стороне. Что бы она ни делала, как бы ни старалась отвлечься, перед мысленным взором появлялся здоровый младенец, которого разрывают щипцами на части. И сейчас она пыталась перешагнуть через себя. В мыслях то и дело звучало слово «грех». Варя никогда не считала себя особенно религиозной, и далекое до недавних пор слово было чем-то абстрактным, производным от другого, также выдуманного человеком, «мораль», что служило, пока не переходила грань, больше оценкой этического характера. За ночь слово обросло мясом, воспылало ветхозаветным колоритом и превратилось в пошлое, и вчера еще пустое «я собираюсь убить человека». Пусть нерожденного, пусть не осознающего себя, но убить. Всю ночь ей снились гадости о Кате. Реки крови, горы трупов, вопли, черви. Кошмар тут же выветрился, стоило Варе открыть глаза, но осадок и яркие образы выжгли на целлулоиде сетчатки багровый глянец, бесформенную массу, состоящую из частей тел. Там во сне случилось что-то страшное. Но Варя не помнила, что именно, и была рада этому. Она оделась и вышла из комнаты. «Тебе-то чего не спится?» — спросила мама. Варя пожала плечами. Работу после выпуска из училища она еще не нашла, да и не искала, если честно. Единственной профессией для девушек в ближайшем лицее была швея-мотористка. И Варя, отсидев на занятиях положенный год, повисла в вакууме. Чтобы найти работу по специальности, нужно переезжать в город. Чтобы переехать в город, нужны работа и квартира. Нелепое училище по каким-то неведомым причинам до сих пор не закрылось. А местные ферму и зернохранилище год за годом штурмовали в поисках заработка потомственные швеи. Варя не собиралась становиться частью этого абсурда и ждала ответа из университета. Поэтому она и сидела дома, на шее у родителей, время от времени подрабатывая, где придется. «Намылилась куда-то?» «Чуть позже в город нужно съездить». «Вчера же была. Опять для подружки своей». «Мам!» Варя сжала губы в нитку. «Что, мам?» «Может, хватит? Что вы ее все тюкаете?» «Больно нужна она тюкать ее», проворчала мама. «Я о тебе беспокоюсь. Со мной все в порядке». «И зачем же ты ездишь туда постоянно? Сообщения передаешь?» Варя возмутилась такой догадке, но затем сообразила, что поездки в город действительно выглядят подозрительно, если не знать их причин. «Ничего я не передаю! Кому?» Варя завелась. «Не знаю, кому, мало ли. Я вообще не понимаю, чего ты с ней связалась. Она моя подруга». «Подруга, ага. Видели мы таких подруг. Что-то ей было плевать на тебя, когда она уезжала». «Это не твое дело». Варя покраснела. «И не твое. Всегда знала, что из нее толку не выйдет. Яблоня от яблони». «Ты о чем?» Мама махнула рукой и скрылась в темноте коридора. Через мгновение оттуда донесся крик. «Лучше бы в комнате убралась, чем шлялась целыми днями». Варя тяжело вздохнула и поплелась к себе. Перед самым выходом она увидела статью в телеге. «Суд над петродарским мясником будет закрытым». С прикрепленной фотографии смотрел молодой парень с жуткой улыбкой, едва касающейся уголков рта, и бесцветных глаз. Варя покрылась мурашками. Увидеть она этого невзрачного паренька со снимка на улице, никогда бы не подумала, что перед ней жестокий убийца, на совести которого несколько трупов. Расспрашивать о нем саму Катю Варя не решалась, но из сарафанного радио и новостных порталов знала кое-что. Иван Белогородов состоял на учете в психиатрической лечебнице, но не более. Ремиссия между жестокими убийствами животных и расправой над бедной семьей, прошедшей зимой, продлилась около 10 лет. Винить врачей было не в чем. Откуда они могли знать, что психопат давно вынашивает план настоящей кровавой бойни? Катю в статьях называли его сожительницей. И никто на самом деле не понимал, стала ли она тем самым спусковым крючком в больной голове. Или же все произошло бы даже без ее участия. Как бы то ни было, эта мразь накачала девушку какой-то дрянью и привезла в злополучный коттедж. У Белогородова был с собой пистолет, но ни одного выстрела в ту ночь не прозвучало. Он орудовал ритуальным ножом и топором. В кровавой луже изнасиловал Катю, а потом спокойно ушел домой. В ходе следствия выяснилось, что психопат за прошедшие 2 месяца убил еще 3. В Воронке ублюдок откусил себе язык и едва не захлебнулся собственной кровью. Зачем он это сделал, Варя не представляла. Психопат с больничной койки сотрудничал со следствием и показал на карте места захоронения остальных тел. Заседание назначили на начало июня, через 4 недели. Если Катя ничего не предпримет, в зале суда она появится с внушительным животом. От этой мысли стало тошно. Варя пробежала по диагонали статью и какое-то время стояла, отупела, уставившись на лицо маньяка и пытаясь понять, что привлекло в нем Катю. Она такая красивая, нагловатая, палец в рот не клади, знающая себе цену. И этот замухрышка. Она вздрогнула, когда пришло сообщение от Кати. «Я не могу». В коротком тексте подруга присовокупила несколько рыдающих смайликов. Варя хотела позвонить ей, но палец замер над значком, когда она увидела, что Катя печатает сообщение. «Я хочу есть, привези мне шоколад, пожалуйста!» Новая порция слезливых желтых голов не заставила себя ждать. «Варя, привези мне шоколад, пожалуйста, я ничего другого есть не могу!» «Нет, не шоколад! Забеги, пожалуйста, в ларек, у них есть гематоген!» Смайлики. Целое море ревущих желтых лиц. Варя быстро напечатала, что забежит на минуту перед поездкой в город, и вернулась в дом. Порывшись в шкафах, она собрала в кулек печенье и несколько шоколадных батончиков. В доме Кати, несмотря на распахнутые окна, резко пахло рвотой и вареной гречкой. Варя поежилась, войдя внутрь. Шторы пузырились от сквозняка. Мать подруги стояла у плиты. Она так и не повернулась на приветствие, лишь буркнула злобно: «В комнате у себя!» Катя выглядела кошмарно. Лицо раскраснелось от отеков, покрылось пятнами и, казалось, надулось. Так выглядят люди, покусанные пчелами или беременные на крайних сроках. Варя, отдав кулек со сладостями, присела на краешек кровати. Первым делом Катя разорвала упаковку батончика гематогена и затолкала целиком в рот. Прожевав, проглотив, она сказала: «Извини, меня все утро рвало. Я ничего есть не могу. А витаминоз — это нормально при...» Варя не продолжила и лишь указала подбородком на живот Кати. «Тебе витамины нужны?» «Я не могу ничего, кроме сладкого, в рот положить. Даже зубы не смогла почистить. Все очень горькое. Я хотела выпить парацетамол, но не смогла протолкнуть его. Господи, никогда не думала, что бывает что-то настолько горькое. Я дышать не могу, когда во рту что-то есть. Еще этот вкус!» Брови Вари поползли вверх, когда она поняла, что после изнасилования Катя не говорила так много за раз. Складывалось впечатление, что подруга пьяна или под какими-то наркотиками. Глаза Кати и вправду бегали, а зрачки практически полностью закрывали радужную оболочку. «Тебе нужно к врачу, Кать». «Я не могу выйти». «Ты не можешь скрывать это». Они молчали, казалось, целую вечность. Катя прикоснулась дрожащими пальцами к своей раскрасневшейся щеке. «Есть примета», — сказала она тихо, — «что если мать дурнеет, то будет девочка. Говорят, что она якобы высасывает всю красоту у матери». «Прекрати!» Варя растерялась и стала качать головой. «Я ведь была красивой раньше. «Ну хватит! Я попрошу кого-нибудь, и мы поедем к врачу. На крайний случай на автобусе сгоняем. Ты ведь не собираешься оставлять ребенка?» Катя покачала головой так стыдливо и растерянно, что Варя вдруг почувствовала болезненный укол совести. Катя подняла глаза, и в них мелькнул животный страх. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но не произнесла ни слова. «Не нужно ничего бояться. И тебе не в чем себя винить». «Со мной происходит что-то страшное», — прошептала Катя. «Я боюсь, что он убьет меня». «Кто?» «Я не могу быть беременна». Варя промолчала. Она не знала, что ответить. Кажется, бесконечный страх и неугасающее давление довели Катю до ручки. «И все же это так!» Стараясь придать голосу металлических ноток, произнесла она. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Катя принялась ходить из угла в угол. «Он не мог! Он не делал этого!» «Катя! Нет! Катя!» Катя замерла в шаге от Вари. «Он во всем признался, он убил 7 человек. Убил бы 8, просто тебе повезло!» «Ты не понимаешь. Я же не говорю, что он никого не убивал. Я сказала, что ко мне он не прикоснулся». «Он изнасиловал тебя?» «Нет». «У тебя есть освидетельствование?» «Чем от тебя пахнет?» Катя подошла ближе, почти вплотную, и несколько раз глубоко втянула воздух носом. Варя тоже принюхалась, но ничего не почувствовала. «Не знаю». Она пожала плечами. «Чем?» «Я не знаю. Прости, прости меня!» Затараторила она. «Я не знаю, что со мной происходит. Эта тварь меняет все во мне. Мне все время чудятся разные вещи. Ты слышишь это?» Она подняла указательный палец, призывая прислушаться. «Нет». «Там в стене мыши. Я слышу их сердцебиение. Целый выводок. Некоторые крохотные, чуть больше семечки. И сердечки у них тоже крохотные. Но я все равно их слышу». Катя разревелась. «Господи!» выдавила она. «Я схожу с ума!» Варя встала и притянула ее к себе. Плечо обожгло горячими слезами. Катя сдавила Варю в объятиях, сотряслась от слез и тихо завыла. Они простояли молча с полминуты, затем Варя вдруг почувствовала щекотку в шее. Катя едва прикоснулась мягкими теплыми губами к коже, отчего по телу побежали электрические разряды. Рука девушки стала шарить по талии Вари и забралась под кофту. Кожи на шее коснулся влажный кончик языка. «Что ты делаешь?» Варю парализовало. Язык Кати прочертил линию к подбородку. Девушка оторвалась и через мгновение прильнула к губам Вари. Вторая рука юркнула между ног. Варя почувствовала кончик языка и сладость гематогена у себя во рту и тут же отпрянула. «Катя!» Катя замерла. До нее, видимо, вдруг дошло, что она сделала. В глазах заискрился испуг, перерастающий в панику. «Варь, прости!» Она протянула руку, тут же убрала ее и попятилась к дверям. «Прости, Я не хотела. Катя в одно мгновение сделалась бледной, как кусок мела. Я не знаю, что со мной происходит. Она вдруг простонала и согнулась пополам. Из горла ее вырвалась громкая и необычайно длинная отрыжка. Изо рта к полу потянулась вязкая коричневатая нить слюны. Варя хотела подойти ближе, но не решилась. «Я вызову врача», — сказала она и достала телефон. Нет. Катя покачала головой. Она встала прямо. Глаза ее покраснели от полопавшихся капилляров. Вены на лбу вздулись. Она выдавила: «Проходит!» «Тебе нужно что-то делать с этим, Кать!» После долгого молчания произнесла Варя. «Оно убьет меня, если я попытаюсь что-то сделать», ответила Катя. «Кто? Кто убьет тебя?» «Оно». Катя ткнула пальцем живот. «Ребенок?» «Ваня не прикасался ко мне. Даже в ту ночь». «И кто это с тобой сделал?» «Тот, кому он молился». В огромных стеклянных от слез раскрасневшихся глазах мелькнуло безумие. Она горела от стыда. Как только Варя ушла, Катя схватила телефон и стала набирать текст. Сообщение оказалось огромным, но отправить его она не решилась. Стерла все написанное и нажала на клавишу микрофона. Она несколько раз сбивалась с мысли и так и не отправила долгое на 7,5 минут голосовое. В итоге оставила короткое «прости» и добавила минуту спустя: «это не я, у меня в голове каша. Я никогда не думала о тебе в таком контексте». Уже отправив, пожалела о неуместном слове «контекст». «Ни о тебе, ни о ком-либо еще женского пола. Я не понимаю, что это было. Прости. Надеюсь, что это не отпугнет тебя от меня». «Дура», — выдавила Катя, сообразив, что давит на жалость. Хотела удалить, но Варя успела прочитать сообщение. Телефон пискнул. Голосовое. «Все в порядке. Извини, что сбежала. Мне просто нужно переварить это все. Через год мы посмеемся над этим». Ничего веселого в голосе подруги не было. Растерянность и испуг. Катя отправила короткое «спасибо» и сунула телефон под подушку. В кухне гремела посуда. Мамаша, казалось, делала все нарочито громко. Лязгнула приборами выдвижная полка, и в голове у Кати что-то взорвалось. Скрипнула половица, и разбухшим пульсирующим барабанным перепонкам стало тесно. От очередного стука, судя по дребезгу посуды, на этот раз мамаша хлопнула дверцей серванта, в глазах потемнело. Каждый звук болезненно бил по ушам и сопровождался яркими вспышками в глазах. Звуки ввинчивались глубоко в череп. В стене вновь закопошились мыши. Крохотные сердечки дробили по миниатюрным ребрышкам. Микроскопические зубки скрежетали, перемалывая крошки. В стекло в зале билась жужжащая муха. Доски стонали под весом неподвижной мамаши на кухне. У Кати заныли все сразу зубы. Переносицу сдавило. Во рту появился сладковатый привкус. Катя осторожно, стараясь сохранить равновесие, подошла к зеркалу на шкафу. Зубы покрывал слой багрянца. Десна кровоточили спереди, оставляя полоски на резцах. Катя прикоснулась к клыку и с ужасом отдернула руку, когда зуб сдвинулся назад под давлением. «Черт!» — простонала она. «Черт! Черт! Черт!» Грохот шагов приближался к комнате. Кровь отлила от лица Кати. Она мгновенно покрылась пленкой холодного липкого пота. Вновь начало тошнить. Она проглотила слюну. Шершавый корень языка, покрытый горечью, не пропускал влагу в глотку. Металл ручки в двери взвизгнул в движении. Рвота поднялась выше и уже мешала дышать. Катя столкнулась с мамашей в проходе. Горло обожгло кислотой, рот наполнился рвотой и снизу подступало еще больше. Мамаша не сообразила отойти в сторону, и поэтому ее залило темно-коричневой, почти черной жижей. Она взвизгнула и отпрянула. Глаза мгновенно наполнились гневом. Катя оцепенела. Она хотела что-то пробормотать в оправдание, но изо рта снова брызнула. Она схватилась за косяк, пытаясь удержать равновесие. Впервые за долгие месяцы в лице мамаши промелькнуло что-то похожее на беспокойство. Впрочем, оно тут же сменилось отвращением. Мамаша стала судорожными движениями снимать с себя халат и вскоре стояла перед дочерью в одних рейтузах. Пустые мешки грудей с огромными коричневыми сосками внизу шлепнули по дряблому животу. Все происходило в какой-то сюрреалистической гипнотической тишине. Даже в такие мгновения она не смогла переступить через себя и заговорить. Дышала она надсадно, хрипло, булькающе, словно что-то мешало ей. Халат упал на пол, прикрыв лужу рвоты. Мамаша скрылась в родительской спальне и вернулась через полминуты в свежем халате и телефоном в руке. «Я звоню врачу!» «Не надо!» — выдавила Катя. «Чего не надо?» — буркнула мамаша. «Я просто чем-то отравилась. Это пройдет». «Вот доктор и посмотрит!» Она сняла блокировку с экрана. «Пожалуйста, мама!» Катя положила руку на запястье матери. «Это пройдет!» Несколько секунд мамаша завороженно глядела на ладонь дочери, затем попятилась, сбросив трубку. Телефон она сунула в карман халата, указала подбородком на лужу на полу. «Убери, значит, если все в порядке!» «Хорошо», — сказала Катя и несколько раз кивнула. За весь вечер ей не представилось возможности поговорить с отцом с глазу на глаз. Мамашу будто подменили. Будто, подозревая что-то, она не отходила от папы ни на шаг. Заискивающе ворковала, ухаживала за ним, словно тот вернулся с войны или на худой конец из длительной командировки. Катю она не замечала. Ну или старательно делала вид, что дочери не существует. Впрочем, сама Катя почувствовала себя лучше. Голод все еще душил ее, но он больше не сопровождался постоянной тошнотой. Девушка выудила из тарелки кусочки сухой свинины, а от гречки тайком избавилась. Благо, ужинала она в полном одиночестве. После сцены в обед Катя еще раз проверила зубы и с удивлением обнаружила, что они не шатаются. Силой вдавила клык, так напугавший ее какой-то час назад, и убедилась, что все в порядке. И все равно жевала она очень осторожно, молясь, чтобы скудный ужин удержался в ней. Она помыла тарелку и вернулась в спальню. За день она съела все, что принесла Варя, и теперь жалела о несдержанности. Сладости за отсутствием сладкоежек покупали редко. Катя взяла телефон. Новых сообщений не было. Варя появлялась в сети 10 минут назад. Хотелось что-нибудь написать ей, но Катя не знала, что. Зачем она рассказала ей? Что подумает подруга? Что бы подумала она сама, скажи ей, кто о бредовых заходах бывшего сожителя? Она никогда не воспринимала его странные, а порой жуткие идеи всерьез. Доморощенный философ Ваня казался обычным увлекшимся парнем. Катя и раньше встречала таких. Один из ее одноклассников воспринимал как аксиомы теории Ницше и Шопенгауэра и не выходил из дома без потрепанного томика. Второй изучал вечерами талмуды Маркса, Энгельса и их последователей и собирался устраивать революцию после того, как закончат университет. Выросшую в религиозной семье Катю, папа, в отличие от мамаши, в Бога верил искренне, сначала пугали мысли Вани, высказанные вслух. Но вскоре она привыкла и стала относиться к ним так же, как относилась к пустым популистским лозунгам 15-летнего одноклассника-коммуниста. «Повзрослеет и отойдет». Среди особенно пугающих была гипотеза о злом Иисусе. «Подумай сама», — говорил он. «Плоть Господа для причастия, его же кровь, воскрешение мертвых, колдовство, чтобы впечатлить, безоговорочная вера. Это ведь материал для хорошего фильма ужасов. Ну, в смысле, убери христианство из контекста, и получишь прям жуткую историю, где Иисусу вряд ли достанется положительная роль». Со временем разговоры становились мрачнее и более пугающими. Но даже в день X, за минуту до того, как Катя утянула в пучину безумия, Она и на мгновение не допускала, что Ваня окажется настолько поехавшим. Перед выходом из дома, уже одетый, он вдруг вернулся в зал и через минуту вышел с бутылкой, наполненной янтарной жидкостью. «Знаешь, что сегодня за ночь?» — спросил он. Кате показалось, что он чего-то боится. Голос был нарочито бодрым, но за бодростью скрывалось стремление утаить истинные чувства. «Нет!» — оживленно ответила она, принимая правила игры. Накануне Ваня предложил подойти к их отношениям, если это и можно было назвать отношениями, с иной стороны. Ваня обещал показать ей настоящее чудо, обещал, что с этого момента все изменится. И она согласилась. Строго говоря, выбора у нее никакого не было. Либо смириться с сожительством с человеком, которого она, скорее всего, никогда не полюбит, либо вернуться в ненавистную деревню, стать швеей и пойти работать на ток под гнет мамаши. «Сегодня лучшая в мире ночь, чтобы начать новую жизнь». «Почему?» Катя, заразившись хорошим настроением парня, и сама рассмеялась. «Все звезды на своих местах. Ты веришь в астрологию?» «К черту астрологов! Давай выпьем за новое начало!» Он достал из навесной полки два стакана и поставил на столешницу. «Там рюмки есть», — сказала Катя. «Пойдут и стаканы». Не слушая возражений, он налил на два пальца Кате и полный стакан себе. «Не упейся, герой!» — добродушно сказала Катя и взяла напиток. Из стакана пахло деревом, самогоном и чем-то желчным. «Что это?» «Напиток пращуров». «Чей?» «Неважно, давай!» Он поднял стакан кверху. «За звезды в твоих глазах и за торжество!» «Чье?» Стакан замер в 5 сантиметрах от рта. «Справедливости!» Ваня весело подмигнул, и Катя вдруг почувствовала что-то к нему. Этот новый парень в корне отличался от того, к кому она уже давно привыкла, и перемена ей нравилась. Она подняла стакан и махом опрокинула его содержимое в рот. Глотку обожгло. Щеки внутри, небо, десны, а затем и пищевод резко похолодели и потеряли чувствительность. Все походило на местную анестезию. Язык же внезапно стал жить своей жизнью. Он будто разделился на секции, как на картинке в учебнике биологии. Кончик — это сладкое, корень — горькое, бока — соленое, а центр — кислое. Катя могла разобрать вкус напитка на составляющие, могла управлять зонами языка. Например, вообразить себе более сладкий, и пойло действительно становилось бы слаще. В голову ударило почти мгновенно, да так, что Катя с трудом удержалась на ногах. Улыбка исчезла с лица Вани, и это напугало Катю. Не отрывая взгляда, он поставил свой стакан на столешницу. Катя хотела что-то сказать, но не сумела. В голове крутилась одна мысль. Сейчас он убьет ее. Устроит торжество. Все вокруг поплыло вместе с сознанием. Стены бугрились, пульсировали, дышали. Воздух стал густым, как патока. Время замерло на месте. Передвигающийся Ваня оставлял за собой хвост, какие бывают у комет. Он поднес стул и усадил Катю. Ее тело стало похожим на пластилин, из которого Ваня мог лепить любые, какие захочет, фигуры. Он что-то говорил. Слова, срываясь с языка, рассыпались на буквы. Они падали у ног девушки, образовывая кучу, мгновенно скрывшую стопы и подбирающуюся к коленям. Кате почему-то казалось очень важным, что большинство букв на полу согласные. Мгновение спустя она сообразила, почему. Гласные застревали у нее в ушах. От них было щекотно, и Катя невольно засмеялась. Она слышала собственное сердцебиение. Каждый прилив крови молотил по голове, выдавливая сознание будто из тюбика наружу. Ваня же тем временем терпеливо влил в нее содержимое своего стакана, принес второй стул и сел напротив. Вся его нервозность исчезла. Перед Катей действительно сидел другой человек. возможно, впервые настоящий, не притворяющийся кем-то еще. Все, что случилось потом, Катя не помнила. Точнее, воспоминания были похожи на разбитое вдребезги зеркало. В осколках все еще хранились частицы чудовищного вечера. Но собрать все воедино, в целую и понятную картину, Катя не могла и не хотела. Она цепенела от одной только мысли, что ее кошмары окажутся правдой. Она так и не дождалась отца. Хотела выйти позже. Обычно он сидел до позднего вечера с книгой на кухне. Но не в этот раз. Едва Леша засопел, как из спальни родителей послышались ритмичные шлепки и с трудом сдерживаемые стоны матери. Катя поставила будильник на 6 утра, чтобы успеть поговорить с ним перед работой, и повернулась на бок. Закрыв глаза, она снова, как и каждую ночь, очутилась там. Она увидела перед собой убитого подростка. В мертвых глазах застыл ужас. Кате повезло. Она ничего не чувствовала и судила о происходящем исключительно по звукам и ритмичному движению ее же головы, повернутой лицом к трупу. Она лишь минуту назад поняла, что снова начала соображать. Мощные ноги шлепали по внутренней стороне ее бедер. Ее тошнило от дикого ужаса. Она и не подозревала, что от страха можно блевать. По щеке вниз скатилась горячая слеза. Катя завопила бы, если бы сумела, но дрянь, которой ублюдок Ваня опоил ее, не позволяла шевельнуться. Кто-то закричал. Она не различала, мужской это был голос или женский. Уши заложила ватой. Послышались несколько глухих ударов. Крик захлебнулся. А пол лязгнуло что-то тяжелое. Катя не была уверена, что видела за 10 минут до этого именно топор, но почему-то решила так. В воздухе висел жуткий запах горелой пластмассы, и Катя почувствовала его даже 4 месяца спустя, лежа на своей кровати в доме родителей. Она открыла глаза и вернулась в темноту комнаты. Мамаша стонала так, будто ее снимали на камеру. Ритмичные шлепки стали чаще. Мыши в стене подросли, и дробь их сердечек немного замедлилась. Комнату заполнила вонь горящей пластмассы. Катя закрыла глаза и посмотрела на труп подростка. Больше никуда смотреть она не могла, парализованная напитком пращуров. Торжество набирало обороты. Между ног у нее все горело. Чувства постепенно возвращались. Кровь из головы подростка добралась до ее щеки. К запаху пластмассы добавилось еще и железо. Невыносимо до тошноты сладкое, вяжущее. Запах сырого мяса. Шлепки не останавливались. Кто-то надсадно и глубоко дышал над ней. На периферии иногда образовывался черный силуэт. Ухо Кати время от времени обжигало горячим дыханием. Она тихо завыла, когда увидела ноги проходящего мимо Вани. В том, что это его ноги, она не сомневалась. Она узнала их по окровавленным ботинкам, которые видела сотни раз. Черный силуэт продолжал сопеть над ней. Продолжались шлепки, а Катя безмолвно молилась, чтобы действие дряни не прекратилось, и она не смогла увидеть того, кто насиловал ее. Она открыла глаза глубокой ночью, сразу после того, как мир сновидений померк на той стороне. Она давно отучила себя кричать во сне. Оказывается, это можно контролировать. Катя нахмурилась. Что-то было не так. Она села и всмотрелась в темноту возле кровати Лёши. Ей вдруг показалось, что там кто-то стоит. Она осторожно опустила ноги на прохладный пол. Два уголька глаз моргнули, и Катя с трудом сдержала подкативший к горлу крик. Она схватила телефон. Яркий дисплей на мгновение ослепил ее. Включила фонарик и посветила в угол. Конечно, никого там не было. Стул, на нем вещи брата. Сердце громко стучало в груди. Катя попыталась восстановить дыхание. Ощущение чьего-то незримого присутствия никуда не исчезло. Катя чувствовала чей-то взгляд, ползущий по ней. Она посмотрела в окно над кроватью Лёши и оцепенела. Там, за забором из штакетника, кто-то неподвижно стоял. Темная фигура застыла посреди улицы и смотрела прямо на нее. Катя тут же прикрыла фонарик пальцем и выключила. Взгляд незнакомца парализовал и Катю. Она простояла так целую вечность, пока наконец не сообразила, что не дышит. Осторожно, словно человек снаружи мог услышать скрип половиц, она шагнула к окну и вскрикнула. Незнакомец шагнул вперед вместе с ней и так же, как и она, сразу же застыл. Кровь бешено пульсировала в висках. Катя сделала еще шаг, не отрывая взгляда от фигуры на улице. Человек снаружи повторил ее движение. «Нет!» Она замотала головой, щеки обожгло слезами, в глазах помутилось. Под горлом образовался ком размером с мячик для пинг-понга и мешал дышать. «Нет! Нет! Нет!» Она остановилась у кровати брата, и незнакомец застыл у самого забора. Кате казалось, что она может разглядеть в полоске между тюлями черты лица. В серебре луны кожа его была цвета сухого цемента. В глубоких темных ямах под надбровными дугами, лишенными всякого волосяного покрова, плавали огромные блестящие глаза. Тонкие, плотно сжатые губы скривились в скобку. Между штакетами забора образовались длинные пальцы. Мужчина схватил дощечки и стиснул. Катя села на корточки перед кроватью и какое-то время слушала. «Лёша!» Она схватила брата за плечо и встряхнула. «Лёша!» «Чего?» Лёша мгновенно сел в кровати и стал испуганно смотреть по сторонам. «Тссс! Позови папу! Там кто-то стоит!» Брат потянулся к окну, но Катя оттянула его назад. «Не лезь! Разбуди папу! Скажи, там кто-то стоит!» Она вновь не позволила брату встать. «Он увидит тебя!» — выпалила она. Пригнувшись, брат слез с кровати и через мгновение исчез во тьме дверей. Катя осторожно высунула голову из укрытия и выглянула в окно. За забором никого не было. Она забралась на кровать брата. Из спальни родителей послышалось невнятное бормотание. Катя протянула руку и отодвинула тюль в сторону. Лицо незнакомца появилось внезапно у самого окна в 20 сантиметрах от стекла. Катя закричала и кувыркнулась назад. Больно ударилась спиной в падении. Незнакомец стоял перед окном в полный рост, даже не думая скрываться. Казалось, что он вот-вот разобьет стекло и залезет внутрь. Катя сорвала себе связки воплем. Не прошло и 2 секунд, когда в комнату ворвался папа. Катю ослепил свет лампочки. Она пыталась отползти назад. «Что случилось?» Папа сел рядом с ней и схватил за плечи. «Он там!» «Кто?» Папа вскочил и хотел выйти, но Катя вцепилась в него мертвой хваткой. «Не уходи!» Затараторила она. «Не уходи! Не уходи, пожалуйста!» Он все же вырвался, хлопнул по выключателю и подошел к кровати Лёши. Катя задержала дыхание. Папа долго всматривался в окно. Отодвинул тюль и прислонился лбом к стеклу. Затем, не говоря ни слова, сорвался с места. Из кухни донесся лязг полки с приборами, хлопнула дверь. Катя встала. За забором снова появился силуэт. На этот раз отца. Он остановился напротив окна и стал оглядываться. Темноту прошил луч мощного фонаря. Круг холодного света прополз по стене, мазнул по лицам брата и мамаши. Залаяли собаки. Катя вдруг поняла, что до этого псы молчали. Страшная догадка не принесла облегчения. Если она сходит с ума. Катя не понимала, как закончить эту мысль. Красивая ассистентка на входе велела ждать в мрачной комнате, увешанной брошюрами. Опасности незащищенного секса, рак груди и матки, венерические заболевания. На их фоне фотографии счастливых малышей и родителей смотрелись нелепо. Нелепо смотрелся и папа, прислонившийся затылком к стене, прижавший невзрачную папку с документами к груди. Он закрыл глаза и, кажется, действительно уснул. Чувство голода вернулось и стало еще острей. Утром за столом Катя не смогла проглотить ни кусочка. Язык словно жил своей жизнью. Все казалось горьким, прогорклым, пропавшим, сгнившим. Протолкнуть пережеванную с трудом еду в пищевод не удавалось даже с помощью воды. Корень языка твердел, как эрегированный член, поднимался кверху и не пропускал ничего внутрь. Еду хотелось выплюнуть. От одной мысли о шоколаде делалось тошно. Катя не знала, что может съесть, чтобы не выблевать скудное содержимое желудка сразу же на стол. Ночной ужас растворился с приходом рассвета. Катя уговорила отца не ехать в больницу ночью. Соврала о том, что ей почудилось со сна. Ее больно укололо то, что ни в полицию, ни участковому звонить даже не подумали. Ни отец, ни мать, ни брат не поверили ей. Уже утром она вдруг сообразила, что врачи так или иначе списали бы все на какой-нибудь экзотический недуг и вряд ли бы забрали в психушку. А вот свой шанс она упустила, поэтому попросила съездить с ней уже утром. Отцу пришлось взять отгул. Катя была разбита. Она стыдилась симптомов, будто была действительно виновата в том, что случилось, и боялась осуждающего взгляда врача. Боялась, что та шепнет отцу, хоть и не имеет на то права, а тот уже, в свою очередь, признается мамаше. Папе она сказала, что ей нужно пройти стандартную проверку, благо он никогда не лез со своим мнением в женские дела. Что произойдет дальше, оставалось только предполагать. Мамаша, может, и пожалеет дочь, но, скорее всего, свихнется окончательно. В кабинете было холодно. Катя первым делом посмотрела на распахнутые форточки и поежилась. Врач сидела к ней спиной и что-то писала. Женщина, хорошо за 40, худощавая или даже костлявая, повернулась и одарила Катю располагающей улыбкой. Она сощурила глаза, а узнав, встала. «Привет! Как ты?» Она взяла Катю за руки и подвела к стулу. «Здравствуйте!» Катя не ответила на вопрос. Усевшись, она покопалась в сумочке, выудила оба теста на беременность и протянула врачу. Та нахмурилась, но тут же, видимо, вспомнив о врачебной этике, сделалась нейтральной. По крайней мере, до тех пор, пока не выяснит, как Катя сама относится к беременности. «Ох, милочка, по тебе и не скажешь, исхудала вся». «Это он». В официальном отчете говорилось о том, что Катя ничего не помнит. Ни Ваню, ни таинственного, непонятно откуда взявшегося его. Экспертиза не обнаружила следов семени, хотя факт изнасилования был налицо. И все же Катя приняла таблетки для экстренной контрацепции. Другими словами, для врача брошенное испуганное «это он» было полной бессмыслицей. «Кто он?» — спросила она. «У меня не было секса после...» Врач глянула на нее так, как воспитатели глядят на ребенка, но через мгновение нахмурила брови. «Исключено!» Она помотала головой. «Меня все время тошнит, и оба теста показали положительный результат». «Что это за тесты? Где ты их купила?» «Подруга, не я». «Просроченный! Ты принимаешь что-нибудь? Мочегонное?» Катя покачала головой. «Мылась перед тестом? Он сразу показал две полоски или вторая появилась позже?» «Сразу». «У тебя были месячные, исключено. Кровотечения были в срок, то есть ты уверена, что были именно месячные?» «Я уже ни в чем не уверена. Не могли бы вы все равно проверить?» «Я могу, но толку-то? Это так не работает, поверь мне как врачу. Садись в кресло, успокою тебя». Она весело подмигнула. «Животик оголи?» Пока Катя усаживалась в кресло, врач включила монитор, достала тюбики с гелем и надела латексные перчатки. «Гель немного холодный». Катя тихо взвизгнула и засмеялась, впервые за долгое время почувствовав себя более уверенно. Врач надавила пластмассовым цилиндром на живот и растерла гель по животу. посмотрела на появившийся снег на мониторе. Катя замерла. Сердце замолотило по ребрам особенно сильно, захотелось в туалет. После минуты напряженного молчания врач сказала: «Ну вот, чиста как пятиклассница». Врач протянула Кате салфетки. Улыбка исчезла с ее лица. «И все-таки тебе придется сдать анализы. Не просто ведь так он показал положительный результат. Кровь можешь прямо сейчас сдать. Ты не ела? Нужно натощак». Катя покачала головой. «Отлично, и мочу можешь сдать. А остальное я выпишу направление». В соседней каморке ассистентка, замерив давление и пульс, наложила жгут над локтевым сгибом Кати. «Поработайте кулачком». Игла вошла во вздувшуюся вену. Катя отвернулась, но затем не выдержала и глянула на шприц. Ассистентка оттянула поршень, и в пластиковую камеру хлынула густая кровь. Под языком мгновенно образовался целый бассейн, а живот пронзило острой болью. Катя вдруг поняла, что сейчас умрет от голода. Пальцы задрожали, она попыталась встать и чуть не вырвала шприц из рук девушки. «Эй!» — возмутилась та. «Сидите спокойно!» Кате с трудом удалось удержать себя. «Извините!» — выдавила она, захлебываясь слюной. С нижней губы капнула на кофту. Уши заложило. Точнее, посторонние звуки ушли на задний план. Катя слышала, как бьется сердце ассистентки. Внизу живота потянуло. Она простонала, когда девушка вынула иглу и тут же густо покраснела. Налитые губы ассистентки растянулись в улыбке. Обнажились неестественно белые зубки. Пахнуло фруктовой жвачкой. Чувство голода куда-то подевалось. Вместо него осталась приятная тяжесть, тянущаяся от живота кверху. Катя прижала колени друг к другу и едва вновь не простонала. Девушка что-то говорила, но Катя не слышала. Ее внимание приковала к себе жилка на красивом загорелом лбу ассистентки. Катя перевела взгляд с жилки на вырез и глубоко втянула в воздух. «Позвонит вам. С вами все в порядке?» Девушка стыдливо прикрыла декольте рукой в латексной перчатке. «Да», — соврала Катя. «Да, конечно». Она помотала головой, пытаясь избавиться от наваждения, безуспешно. Новый взгляд на девушку сделал только хуже. Катя встала, ее пошатнула, ассистентка удержала ее. От прикосновения стало хорошо. «Вы не водите?» «Нет». Катя с этого момента смотрела исключительно на пол. «Пойдемте». Папа храпел, откинув голову назад и раскрыв рот. «Можно я пройдусь?» — спросила Катя, когда они заехали в деревню. Папа прижался к обочине, хотя мог просто остановиться посреди улицы. Все равно машины тут практически не ездили. Глушить двигатель он не стал. Посмотрел на Катю, и та не смогла ничего прочитать в его взгляде. «Что происходит?» — спросил он после минутного молчания. «Ничего». Катя отвернулась. «А что должно происходить?» «Что сказала врачиха?» «Все в порядке». «У тебя какие-то проблемы?» «С чего ты взял?» «Мы были по женским делам. Я, конечно, не эксперт, но то, что случилось ночью, и... Я не могу связать это. Ты почти не ешь, тебе постоянно плохо. Есть что-то, о чем мне следует знать?» «Нет, ложная тревога». «Мама сказала, что ты ведешь себя как беременная». «Ого! От кого? Святого Духа?» Катя усмехнулась, несмотря на обжигающие слезы. Она повернулась к отцу. «Я ведь никуда не выхожу уже больше 3 месяцев». «Я знаю. Откуда тогда эти вопросы?» «Не нужно так, Катя. Я хочу тебе только хорошего». «Тогда угомони эту суку!» — прошипела Катя. В глазах потемнело от накатившей злобы. Она тут же пожалела о сказанном, но не собиралась забирать слова назад. «Что ты сказала?» «Если ты хочешь только хорошего для меня, то успокой ее. Она мне прохода не дает. Вы же не разговариваете со мной в ее присутствии. Не стыдно сейчас, когда ее нет рядом? Может, скажешь это при ней?» Укол пришелся в самое больное место. Папа побелел, растерявшись. «Катя, если что-то... Можно я пройдусь?» — повторила она, проглотив горький ком. «Пожалуйста», — добавила тихо. «Иди, я поговорю с ней». «А толку-то?» Катя отстегнула ремень безопасности и вышла. «Придешь через час», — сказал папа вдогонку. «И каждый день будешь гулять, обещаю. Весна ведь?» Катя механически отметила время на дисплее телефона. Машина тронулась, оставив ее в одиночестве. Продавщица в магазине сделала вид, что не узнала ее. Катя купила 4 батончика гематогена, воду и, не прощаясь, вышла. Глянула на часы. Прошло уже 15 минут. Она набрала номер Андрея, но тут же сбросила. Напечатала короткое сообщение: «На нашем старом месте через 10 минут». С бывшим парнем Катя разошлась по-английски, не удосужившись уведомить о разрыве. Все произошло задолго до побега в город. Кате было 17, Андрею 18. Парню казалось, что все в порядке, что их ждет яркое будущее, включающее ЗАГС, детей, церковь, очаг и прочие прелести семейной жизни. Кате же обрыдли постоянные пьянки, тайные встречи, неловкий секс в их секретном месте. Строго по часам, потому что место принадлежало всем влюбленным поселка без исключений. Катя часто представляла маму, целующуюся с отцом под березой. Андрей жил по понятиям и считал философию улиц единственно верной. На самом деле за дубовым, безразличным ко всему лицом пряталась очень нежная натура. Сначала это казалось даже милым, но в конце концов Катю стали раздражать постоянные спектакли. Андрей лишь исполнял роль, не более. Точку в отношениях поставили пьяные слезы. Парень устроил истерику. Рыдая, он умолял не бросать его никогда. Пока он нес околесицу о том, как ему повезло с ней, что они идеальная пара, что ради нее он хоть в петлю, в Кате зарождалось презрение, с которым ей так и не удалось справиться впоследствии. Отойдя от истеричных заявлений, Андрей пригрозил, что убьет ее, если она кому-то расскажет о минутной слабости. В доказательство он легонько шлепнул Катю по щеке и сдавил предплечье так, что с него еще неделю не сходили зеленоватые пятна синяков. С тех пор Катя игнорировала его. Потом были новые истерики. На телефон сыпались пустые угрозы, фотографии счастливой пары, мольбы. Андрей преследовал ее еще 1,5 года, пока Катя не исчезла с Максимом. Он прочитал сообщение через 20 секунд. Катя запила очередной гематоген и стремительно пошагала к месту свиданий. Она собралась уходить, прождав 15 минут. Но Андрей появился. В чистом спортивном костюме. Значит, не работает. «Пришел», — озвучила Катя бесполезный факт. «Пришел», — подтвердил Андрей. «Чего тебе нужно?» Катя не ответила. «Если ты так думаешь, что мы вот так просто...» «Заткнись», — спокойно сказала Катя. «Что ты сказала? Презики есть?» «Что?» Вопрос заставил его остановиться. «Презервативы есть?» — повторила она. «Ты чего?» Он попятился. «Ты так и будешь стоять? Давай так, если нет. Только внутрь не кончай». Ей хотелось казаться решительной, но когда дошло до дела, голос подвел ее. Она огляделась, ближайший дом находился в 0,5 километра от них. Они и раньше занимались тут сексом, но никогда при свете дня. Катя подошла к березе, знаком подозвала Андрея к себе. Зазвонил телефон. «Папа!» Катя выключила звук и сунула девайс в сумочку. Андрей уже был рядом. «Ты чего?» — тупо повторил он, на этот раз шепотом. Катя взяла его ладонь и просунула ее под ремень своих джинсов. Ей следовало побриться. Она бы так и сделала, если бы знала, что окажется тут. Грубый палец провел по сухому лону. Катя стиснула зубы и закрыла глаза. перед мысленным взором стояло лицо мертвеца. Она заплакала. Андрей прервался, взглянул озабоченно. Катя кивнула: «Продолжай». Она простонала и прижалась лбом к мускулистому плечу. Андрей полез целоваться. Она схватила вялый член через ткань трико и стала мять его, как пластилин. Когда он достаточно окреп, она притянула голову Андрея и впилась губами в его губы. Ее язык оказался у него во рту. Его руки шарили под ее кофточкой, проникли под лифчик и смяли набухшие груди. Член, горячий, готовый лопнуть от напряжения, уперся ей в живот. Она расстегнула ремень, опустила джинсы ниже колена, повернулась к Андрею спиной, уперлась руками в ствол березы и расставила ноги. Катя насчитала 3 грубых толчка, прежде чем вскрикнула. Ей показалось, что там, за ее спиной, вовсе не Андрей, а жуткое чудище из еженочных кошмаров. Она вырвалась и отошла на несколько шагов. Андрей стоял, замерев. «Ты чего?» — смущенно спросил он. «Прости». Она покачала головой. «Меня бес попутал». «Ты чё, дура?» «Прости». Она судорожными движениями натянула джинсы. Руки дрожали, и застегнуть пуговицу на поясе удалось лишь через несколько бесконечных секунд. Выплюнув еще одно короткое «прости», она пошагала вперед. Через мгновение сообразила, что идет не в ту сторону, развернулась и разревелась. «Ты чего?» Андрей подошел к ней, взял за руки, прижал к себе. Воображение вновь сыграло злую шутку. В объятиях Катя почувствовала себя связанной. Она завопила, грубо толкнула Андрея, полоснула короткими ногтями по груди и крикнула: «Не тронь!» Она попятилась, едва не споткнулась, села на корточки и стала дышать громкими, короткими рывками. «Не тронь!» — затараторила. «Не тронь! Не тронь! Не тронь, пожалуйста!» «Да не трогаю я тебя! Все, успокойся!» «Прости! Прости меня! Прости!» Она взяла сумку и накинула на плечо. Достала телефон. До конца отведенного отцом времени оставалось 8 минут. Опоздает минут на 15, да и черт с ним. Руки дрожали, как у пропойцы, хотелось завыть волком. Господи, что она творит? Выйдя на широкую улицу, она вновь разревелась от отвращения к себе. Вспомнила о звонке отца и достала телефон как раз вовремя, чтобы ответить на звонок с незнакомого номера. «Катя?» — спросил прокуренный голос. «Это Смирницкий, следственный комитет». «Здравствуйте». «Здравствуйте, Катя. Я бы не стал названивать вам без повода, но это очень важно. Я уже выслал вам повестку, но на самом деле хотелось бы поговорить как можно скорее». «Что-то случилось?» «Да, случилось. Извините, что приходится снова ворошить это все, но иначе никак. Не могли бы вы подъехать завтра?» «Для чего?» «Нам хотелось бы... Это наше упущение, но нам хотелось бы более подробно поговорить о... Вере Белогородова». «Я ничего о его Вере не знаю и знать не хочу». «И все же нам придется поговорить», — нажал следователь. «Что вдруг изменилось?» Она замерла. Сердце подскочило к горлу. «Иван Белогородов умер сегодня ночью. Совершил самоубийство». Катя боялась услышать ответ, и когда он прозвучал, испытала даже некоторое облегчение. Никакой чертовщины. Этот ублюдок повесился. Или вскрылся, всего-то. «Катя?» — напомнила себе следователь. «Вы как? В порядке?» «А как я должна быть?» — огрызнулась она. «Надеюсь, этот кусок говна горит в аду». Папа ругался с мамой. Он, наконец, сдержал слово. Мамаша одарила ее презрительным взглядом, но ничего не сказала. Уперла руки в угловатые бока и сжала тонкие губы в едва заметную черную полоску. В Кате кипела злость. Нет, ярость. Она мечтала о том, чтобы мамаша влепила ей. Тогда она сможет ответить. Если бы это произошло прямо сейчас, Катя попросту задушила бы костлявую суку. Даже папа не спас бы ее от острых ногтей и парочки хороших оплеух. «Ненавижу!» — выдавила она, запершись в комнате. «Ненавижу!» Она легла на кровать и сунула руку под ремень, закрыла глаза, представила себе Андрея. «Нет, Варю! К черту! Ассистентку!» «Нет, не то. Не ассистентку, а то, как та вводит иглу в вену. Из воображаемой иглы брызнула багровой струной. Рот наполнился и...» Катя подпрыгнула в кровати. Сердце задробило по грудной клетке. Она приложила ладонь к животу. «Нет, нет, этого не может быть». От дикого ужаса потемнело в глазах. Оцепеневшая, она стояла около минуты, но ничего не происходило. Она подняла кофту и посмотрела на плоский живот. И не могло произойти. Она просто сходит с ума. И это, пожалуй, более приемлемый вариант, чем то, что она почувствовала минуту назад, лежа на кровати, чем крохотная ножка, толкнувшая в стенку живота. Что-то изменилось в Кате. Варя заметила это, едва взглянув на подругу. Не внешне, хотя и без этого не обошлось. Забитая позавчера еще дворняга вдруг показала оскал. Варя списала все на плохое настроение, но отметила про себя, что походка подруги стала более уверенной. Если раньше Катя старалась держаться с самого края тротуара, то теперь шла ровно посередине, смотря вперед, не пряча взгляд от любопытных глаз прохожих. Варя облегченно выдохнула, узнав об УЗИ. «Значит, все в порядке?» — спросила она, с трудом сдерживая улыбку. Катя не ответила, и это напугало. О казусе, случившемся в комнате Кати, молчали. Варе хотелось бы забыть, но она до сих пор чувствовала электричество, висевшее в воздухе между ними. Катя же говорила, как ни в чем не бывало. Причем в тоне ее звучало некое превосходство и даже пренебрежение. Варе ужасно не понравился новый образ, поэтому она почти не поддерживала разговор. Спросила, что нужно в городе, поинтересовалась деталями и замолчала. Следователь Смирницкий, плотный мужчина среднего возраста, казался раздраженным. Он будто и не ждал Катю, а увидев сопровождение в лице Вари, безапелляционно покачал головой. «Нет, исключено. Не знаю, что вы там себе навоображали, милочка, но нет». «Тогда я дождусь повестки». «Серьезно? Вполне». «Вы что, все кино насмотрелись? Вы думаете, у вас есть выбор? Так или иначе, этот разговор состоится. И вам же будет лучше, если настроение у меня будет хорошее». «Кать, я посижу», — сказала Варя. «Что ты и правда?» «Пойдем». Катя взяла ее за руку и повела к выходу. Парень в форме, сидевший за решеткой на входе, спрятал улыбку в ладонь. «Морозов!» — обратился к нему Смирницкий. «Выпиши пропуск». «Обеим?» «Обеим». Следователь скрылся в темном коридоре. «Кать!» — взмолилась Варя. «Ну зачем тебе я?» «Пожалуйста». Катя повернулась к ней, и Варя увидела завесу слез на глазах и дрожащий подбородок. Смирницкий включил чайник и поставил три кружки на стол. «Цирк», — проворчал он. «Вы ведь отдаете себе отчет в том, что мы расследуем преступление, массовое убийство. Все вам хихоньки да хахоньки». «Я никуда одна не хожу, а Варя будет молчать, она не дура, чтобы рассказывать». «Да меня из-за вас в зашей выгонят отсюда». От чая обе девушки отказались, и следователь не стал наливать и себе. «Зачем я здесь?» — спросила Катя. «Я оформлю вас как свидетеля». Смирницкий перевел взгляд на Варю. «Надеюсь, вам объяснять не нужно. Все, что вы тут услышите, тут и останется». Варя кивнула в ответ. «Расскажите о нем», — небрежно бросил следователь. «О Белогородове». «Нечего мне рассказывать. Все, что я о нем знала, оказалось херней. И потом я уже 10 раз вам все рассказывала». «Мне интересно, с кем он имел связь». «Какого рода?» Самого разного. Друзья, начальство, семья. Макс, друг. Я не знаю, насколько они были близки. Этот? Следователь вынул из папки копию фотографии, с которой смотрел симпатичный черноволосый парень лет 25 на вид. Да. Это у него вы проживали перед тем, как переехали к Белогородову? Следователь состроил гримасу, довольный, что ему удалось уколоть Катю. «Да, у него». «Что вы знаете о нем?» «Ничего особенного. Как выяснилось, я не очень сильно разбираюсь в людях». Катя горько усмехнулась. «Обычный парень». «Обычный парень, ага, как и Белогородов. А почему вы ушли от него?» Катя пожала плечами. Она перевела взгляд на Варю и прикусила нижнюю губу. «Не хотела домой возвращаться, а Ваня предложил поселиться у него, пока не найду что-нибудь новое». «А вы искали?» «Нет», — после минутного молчания сказала Катя. Варя встала и взяла сумочку. «Давайте я все-таки подожду в коридоре. Или где тут у вас можно подождать?» «Варь, пожалуйста». Варя неуверенно села на место. «И вам не показалось это странным? Ну, друзья ведь так не поступают», — продолжил Смирницкий. «Это риторический вопрос, или мне нужно на него ответить?» «Не нужно. Хотелось бы, чтобы вы кое-что узнали. Очень неприятную вещь». «Не думаю, что у вас получится удивить меня». «Он продал вас за десятку». «Что?» «Белогородов предложил сыграть на вас, но ваш сожитель не согласился». Следователь снова заглянул в папку. «Лоскутов! Максим Лоскутов продал вас за 10 тысяч. Нужно отдать ему должное. Он не согласился играть. Вы понимаете, для чего он это сделал?» «Понятия не имею». «Я полагаю, что Белогородов готовил вас ко всему этому». «Зачем?» «Какой-то ритуал». На этот раз руки в стороны развел следователь. Катя побелела. «И вы знаете, какой?» — подала голос Варя. «Увы и ах! На стенах в доме он написал какую-то околесицу об Асмодее. Если интересно, Асмодей — это демон похоти, совратитель, соблазнитель». «С чего вы взяли, что это околесица?» — спросила Катя. «С того, что не верил он ни иудейской, ни христианской, ни персидской мифологиям. Нагуглил про Асмодея буквально накануне перед убийством. Историю поиска же почистил. У него было два телефона. По-моему, это даже из ваших показаний следует». Следователь стал рыться в папке. «Из моих, да?» — подтвердила Катя. «Я так и сказал. Так вот, в запасном телефоне, с которого он вел поиски, не было симки, когда мы его взяли. Поэтому мы даже звонки его отследить не сумели. Мы просто не знали номер левой симки. Только информация о демоне в основном мобильнике. То есть он кинул нам кость, обманку. Успел избавиться от всего, что могло пролить хоть немного света на эту историю. Даже гадость, которой вас опоили. Мы не знаем, что это. Единственные образцы взяты из вашей крови, но из того, что мы получили, это чистый яд. Именно поэтому мы решили, что вы выжили случайно». «А на самом деле?» — спросила Катя. «Мы не знаем», — Смирницкий хмыкнул. «Мы считаем, что он задумал все это задолго до той ночи. Думаем, он знал, что его возьмут, знал, что вас найдут. Поэтому я прошу вас еще раз хорошо подумать. Что это было? О чем он вам рассказывал? Вы ведь говорили о религии. Мне нужна любая информация, книги, которые он читал, фильмы, которые он смотрел, что он искал в интернете». «Послушайте, я вам уже все это рассказывала десятки раз, ничего нового я добавить не могу. К чему вы поднимаете все снова?» «К тому, что Белогородова, скорее всего, подтолкнули к самоубийству, и мы пытаемся понять, кто это мог сделать». «Ну не я ведь?» Катя осеклась. «Подтолкнули? Что это значит?» «Это значит, что у него могли быть сообщники. В первых своих показаниях вы сказали, что видели его ноги, когда вас насиловали». «Простите». Следователь прочистил горло. «Да, и вы убедили меня, что мозг обманул меня. «Нет, не так. Не нужно перевирать. Ваши показания записаны. Мы все проверили и не нашли следов еще одного человека. А это, учитывая количество крови, невозможно. Невозможно не оставить следов. Даже если бы он прибрался за собой, мы бы узнали об этом». «Тогда что, мать вашу, там произошло?» «Мы пытаемся понять. Очень обнадеживает». Катя вскочила и принялась ходить от одной стены к другой. «Сядьте, Катя». «Ой, отстаньте!» Она отмахнулась и сунула ноготь большого пальца в рот. Брови Смирницкого поползли вверх. Он посмотрел на Варю. Та лишь пожала плечами. «Ночью кто-то был у моего дома». «Что?» В унисон спросили Смирницкий и Варя. «Кто-то стоял и пялился в окно моей комнаты». «И вы молчали?» Следователь бросился к телефону. «Вы уверены?» «Не совсем». «Что это значит?» Он замер с трубкой в руке. «Папа выбежал на улицу, но никого не нашел. Я не знаю, видела кого-то или нет. Все было странно». Немного подумав, она добавила. «Это было очень странно. На самом деле это была такая дичь, что я почти убедила себя в том, что это были глюки». Какое-то время застывшего Смирницкого было не отличить от восковой фигуры. Лишь бегающий взгляд выдавал в нем живого человека. Наконец он набрал короткий номер, посмотрел на Катю и неуверенно сказал. «Что бы это ни значило?» И продолжил уже в трубку. «Валерий Павлович, Смирницкий, мне нужно подписать кое-какие писульки по Белогородову. Я забегу?» «Ага». «Да, 20 минут. Прямо сейчас нет. У меня свидетельница». «Хорошо, да, до скорого». Смирницкий положил трубку, долго о чем-то думал. Затем сказал. «Садитесь и пишите заявление. А мы пока с...» Он перевел взгляд на Варю. «Варя», — подсказала та. «Мы пока с Варей заполним кое-что». «Куда мы идем?» — спросила Варя, едва поспевая за бойким шагом Кати. «Сейчас увидишь». Катя юркнула в арку, ведущую во двор девятиэтажного дома. Дунула холодным ветром. «Катя!» — Варя остановилась. «Что ты задумала?» Катя взяла подругу за руку, и Варе почему-то показалось, что она вновь попытается поцеловать ее. «Ты ведь все слышала, Варь. И что с того?» — огрызнулась Варя. «Извини меня, если я не погружена в эту историю настолько глубоко. Ты ведь ничего не рассказывала до этого. Что я должна была понять из этой абракадабры?» «Он что-то сделал со мной. У меня в животе сидит ебаный ребенок Розмари. Теперь понимаешь?» «Ты ведь сказала, что сделала УЗИ». «Сделала. Но сегодня ночью я почувствовала толчок». «Какой еще толчок? Ребенок?» «Да. Но сраный УЗИ... его не видит по какой-то причине. Я понимаю, что ты сейчас думаешь. У Кати окончательно крыша протекать начала. Но подумай сама. Тест на беременность, тошнота, вечный голод. Посмотри на меня. У меня в теле что-то жестко сбоит. Это гормоны, которые перестраиваются. Я ведь для того, чтобы ты мне поверила, потащила тебя на допрос. Одна я не смогу, а попросить мне больше некого. Помоги мне, пожалуйста». Она сжала Варину руку. «Я ведь не свихнулась еще окончательно. Я смогу вовремя остановиться, когда пойму, что зашла слишком далеко. Ты ведь видишь, что тут что-то не так. Никто другой меня и слушать не захочет». «Что ты задумала?» «Мы уже пришли». Катя указала на железную дверь в подъезд. «И что здесь?» «Продавец книг». «Книг?» «Ага». «Не только книг, он вообще чего хочешь, продавец. Можешь спрашивать его что угодно, а потом дай ему 2 дня». «И какая книга тебе нужна?» «Понятия не имею. Этот ублюдок заказывал у него. Вот мы и попытаемся узнать». «Почему ты не сказала об этом следователю?» «Потому что сначала мне нужно самой выяснить, что там за чудище такое. Они закроют меня в психушке, потому что не поверят ни единому слову». «Во что не поверят?» «Не заставляй меня говорить это вслух, пожалуйста!» Из динамика домофона донесся подростковый голос. «Чего?» «Привет, я как-то заходила к тебе с Иваном, помнишь еще?» Катя помахала рукой перед пуговицей камеры. «И что?» «Открой, нужно поговорить». «Ты, походу, ошиблась». «Открой дверь, мудак, или я приведу сюда ментов!» После короткого раздумья на той стороне замок зажужжал. Катя потянула дверь, и они оказались в чистом светлом подъезде. Просторный лифт с зеркалами доставил их на 7-й. Им открыл худощавый лысый коротышка без бровей. «Чего нужно?» — спросил он. «Он подох», — сообщила Катя, неприятно улыбаясь. «Удавился». «И что?» «Так, чтобы ты знал. Может, зайдем?» Она демонстративно огляделась, задерживая взгляд на соседних дверях. «Может, ты объяснишь, что тебе нужно?» «Мне нужно знать, что он у тебя покупал». «И что?» Он выудил из пачки сигарету, чиркнул бензиновой зажигалкой и глубоко затянулся. «Поможешь?» «А мне какая выгода?» «Можешь и дальше заниматься своими делами. Скажи мне, что он купил, достань мне то же самое, и все». «Нет». Он покачал головой. «Так дела не делаются». «А как?» «В твоем случае никак. Какой понт мне тебе помогать? Кто же мне доверять будет, если я буду сливать инфу о клиентах?» «Он подох». «Мне насрать, у меня репутация». «Репутация?» Катя недобро усмехнулась. «Этот ублюдок убил 7 человек, пользуясь твоей книжкой!» «Мне насрать, я ведь сказал уже!» «И на ментов?» «Ты что, угрожаешь мне?» «Нет, мне тоже насрать, чем ты тут занимаешься, если честно. А книжка мне нужна. И мы либо по-человечески, либо сюда придут менты. Я как раз с допроса. Следователь тоже интересуется, что этот говноед такое читал, что у него крышу снесло». «Заходите». Он отвел взгляд и отошел, пропуская девушек внутрь. Что-то недоброе промелькнуло в глазах. Варя потянула Катю за рукав и шепнула. «Я тут подожду». «Не надо тут отсвечивать», — возразил хозяин квартиры. «Не выдумывай, или снаружи постой, если боишься». Варя с мольбой посмотрела на Катю. Ей очень хотелось поговорить с подругой наедине, убедить ее в том, что нужно отступить. «Не тупи!» — раздраженно напомнил о себе парень. «Или хотя бы спустись напролет!» Он указал на лестницу. «Крыша у вас течет, мадам! Нужны мне 2 трупа в квартире, ага! Чтобы что?» Катя кивнула. «Я быстро, не переживай. Ничего он не сделает». «Я в полицию позвоню, если ты не выйдешь через 10 минут!» — нарочито громко заявила Катя. Парень лишь хмыкнул, сутулившись. 15 минут, ответила Катя и вызвала лифт. Двери поползли в стороны, и Варя, горя от стыда, но так и не сумев справиться с нарастающей паникой, вошла в кабину. «Давай поделим», — предложила Катя. «Одна я точно не справлюсь». Они сидели за пластиковым столом оттаившего после зимнего простоя кафе. Варя пила кофе. Катя отказалась и цедила мелкими глотками воду из-под крана, хоть и глядела жадно на дымящуюся кружку. На столе экраном кверху лежал телефон с раскрытой книгой. 1400 отсканированных страниц в формате PDF. Шрифт обладал цветом чернил. Строки плясали, что сбивало с мысли во время чтения. Между буквами оставалось приличное расстояние. С таким шрифтом выпускают книги на заказ. Варя читала однажды подобную, посвященную жертвам репрессий. Складывалось впечатление, будто бы листы отпечатанного в кустарных условиях издания скрепили скоросшивателем. Помимо книги был список литературы, которую Миша, так звали парня, достать не сумел. Несколько книг им удалось найти в сети в сокращенном варианте на английском, испанском, церковнославянском и идише. «А что искать?» — спросила Варя. «То же, что искал он. Жертвоприношения, славянские обряды. Ты уверена, что именно славянские?» «Эта дрянь, которой он меня напоил, он называл ее напитком пращуров». «А что такое пращур?» «Предок». «Ну...» — протянула Варя. «Такой себе аргумент». Со стороны, возможно, но ты не знала его. Объясни. Его отношение к религии... Я даже слова подходящего не смогу найти. Хотя презрение, вот, максимальная неприязнь. Он считал христианского бога злом. Такой туповатый, обиженный патриот, которого евреи лишили настоящего бога. Катя замолчала, и какое-то время они сидели в тишине. «Злом», — механически повторила Варя. «Учитывая то, что он натворил, с логикой у него не очень». Она попыталась поставить себя на место подруги, но из этого ничего не выходило. Варю раздражала уверенность Кати в собственной правоте. Как смело и без сожаления она отмела самое рациональное объяснение происходящего. Какой же самоуверенной нужно быть? Варя пробежалась взглядом по оглавлению и закатила глаза, понимая, что не сможет отказать в помощи. Она забила в поисковике имя автора, но не обнаружила ничего. Сплошные сноски на профиле в социальных сетях. Не получилось нагуглить даже книгу. «Давай так», — Варя тяжело вздохнула. «Мы исходим не из того, что вся чертовщина — это правда». «А из чего?» — спросила Катя. «Из того, что этот мудак верил в это. Не просто верил, а понимал, что делает». Варя оглянулась и стала говорить тише. «Аргументы. Он искал книгу, которой нет в поисковиках, раз. Книга — это реальная, судя по всему, а не какой-то там некрономикон из фильма. Два. Ты извини, если что. Я скорее себя пытаюсь убедить. Твои проблемы можно объяснить банальным ПТСР, что не объясняет его поведение». «Может, ты тогда объяснишь и беременность?» Катя попыталась скрыть раздражение, но безуспешно. «Я ведь не просто так попросила тебя купить тест. Не считай меня идиоткой, Варя. У меня все признаки беременности, кроме грёбаных месячных». «И УЗИ», — напомнила Варя. «Она ошиблась». «Не могла она ошибиться. Не тот срок. К этому моменту уже определяют пол ребенка. 4 месяца». «И что тогда со мной происходит?» «Псевдоциез». Варя нашла это слово в Википедии 30 минут назад и теперь чувствовала себя неловко. «Ложная беременность. Бывает даже у мужчин». «Это, блин, первое, что я погуглила, Варя!» С мольбой в голосе сказала Катя. «Слишком внезапно она началась для ложной. Я понимаю, что для тебя история с изнасилованием и есть предпосылка, но как-то я жила все это время, будучи уверена, что не беременна». «Так». Варя ударила обеими ладонями по столу. «Мне нужно время, Катя. Я не могу вот так с бухты-барахты поверить в чертовщину. Я помогу тебе, обещаю, если ты пообещаешь мне кое-что». «Что?» «То, что мы с тобой не станем исключать возможность, проблемы...» «С головой?» «Обещаю». Она приложила правую руку к сердцу и подняла левую вверх, как в детстве. «Откровенно говоря, я буду рада, если все так и есть. Не могу уже больше». «Что? Почему ты улыбаешься?» «Я?» Варя покраснела. «Нет, ничего. Просто ты вроде как возвращаешься». «В смысле?» «В прямом. Ты становишься похожа на себя саму». «Да ты издеваешься». Катя закатила глаза. Полицейские уехали к 8, так и не обнаружив следов ночного гостя. Справедливости ради, не очень-то они и старались. Мамаша, когда считала нужным, умела быть весьма убедительной. Нет, не было никого. Почудилась ей спросонья. Один из оперов для галочки все-таки допросил Катю. Во сколько это было, во что он был одет, как выглядел, какого роста, возраст... Ни на один из этих вопросов Катя ответить не могла. Весь запал Кати исчез к вечеру. Она вдруг сообразила, что не ела ничего, кроме гематогена и шоколада, уже 4 дня. Ее мучила изжога, а туфли ужасно болели ноги. Сняв их, Катя обнаружила жуткие отеки и трещину между пальцами, из которой тек ручеек густой воды. Пальцы на руках онемели, тянуло поясницу. Казалось, что кости таза насильно раздвигают каким-то хитрым приспособлением для пыток. На кухне вновь воняло вареной гречкой и ошпаренной курицей. После обеда с неба лило, поэтому мамаша ощипывала птицу в доме. В мусорном ведре на куче жутко смердящих перьев лежала отрубленная голова. Раньше их скармливали собаки, но после смерти старой облезлой суки новую они так и не завели. Несмотря на жуткий голод, от одной мысли о ложке каши к горлу подкатывало. После разговора с отцом мамаша взяла на вооружение новую стратегию – пренебрежение, безразличие. Папа шепнул на ухо, что проблема решена, и Катя возражать не стала. Уж лучше так, чем презрение вкупе с агрессией. На улице потемнело. Катя погрузилась в свежие объявления. Она искала квартиру в городе. Оказалось, что там, снаружи, все осталось таким же, каким было до жуткой ночи. Она в который раз скачала приложение социальной сети и зашла в профиль Андрея. Прикидывала, сможет ли жить с ним под одной крышей. И пришла к выводу, что нет. В глазах двоилось, хотелось спать, но тупая боль в животе усиливалась с каждой минутой. Катя отказалась от ужина. Воображение нарисовало голову курицы на горке гречневой каши. Она подошла к зеркалу и посмотрела на блеклую копию себя в прошлом за зеркальной гладью. Под глазами прочертились черные круги. Ставшие острыми скулы делали ее похожей на накачанную ботоксом порноактрису. Волосы потеряли блеск и напоминали пожухлую траву. Катя стала боком, но, не сумев рассмотреть изменений, расстегнула блузку. Грудь будто бы выросла. Катя боялась надавить и увидеть жирное молозиво на потемневших сосках. Сквозь прозрачную кожу было видно, как к ним тянется паутина черных вен. Четко выделялись по бокам ребра. Задница же, наоборот, исчезла. Ягодицы, сводившие еще полгода назад прохожих с ума, стали плоскими. Зато губы налились, попухлели. Единственный плюс вынужденной диеты. В комнату зашел Леша, и Катя резко запахнула полы блузки. Он посмотрел на сестру через отражение, тут же спрятал взгляд и стал расправлять кровать. «Думаешь, я сошла с ума?» Неожиданно даже для самой себя спросила Катя. «Что? Ты думаешь, что я свихнулась?» «Я ничего не думаю». «Ты тоже не веришь, что там кто-то был ночью?» «Я никого не видел». Ей хотелось поговорить с братом, но она вдруг поняла, что не знает о чем. Тут же пришла мысль, что принужденная беседа выставит ее жалкой попрошайкой. Брат, что ни говори, принял правила игры, и неважно, верит он или нет. Даже если ночной посетитель — плод воспаленного воображения, уже неважно, он там, на другой стороне. Вместе с мамашей и отцом. А с Катей осталась только Варя. Разумеется, с оговорками, но все-таки. Похоже, что решение переехать было единственно верным в сложившихся обстоятельствах. Возможно, галлюцинации вызвали именно постоянные уколы и давление семьи. Катя подошла к кровати брата и всмотрелась в темноту за окном. По спине пробежали мурашки. Она вспомнила жуткое безбровое лицо, длинные пальцы, обхватившие доски забора. «Что?» — спросил Леша. «Ничего». Когда он громко засопел, Катя вышла из комнаты, прошла мимо мамаши, пялившейся в телевизор, остановилась в кухне возле выдвижной полки. Приборы лязгнули. Она выбрала нож, которым почти не пользовались, и сунула в штаны, прижав пластиковую рукоятку резинкой от трусов. Внимание привлек запах из холодильника. Рот наполнился слюной. Катя открыла дверцу и долго смотрела на ряд банок с вареньем, на овощи, на потемневшую колбасу, на морщинистое яблоко. Ничего из этого ей есть не хотелось. Впрочем, она бы и не смогла проглотить ни кусочка. Катя открыла морозильную камеру и едва не захлебнулась слюной. Грудка курицы не успела замерзнуть окончательно. Дрожащими пальцами Катя достала холодный кусочек из целлофанового мешочка и понюхала – От запаха закружилась голова. Катя проглотила слюну и поежилась от отвращения. Хотела сунуть кусок мяса обратно, но не удержалась. Кончик языка коснулся скользкой плоти, а через мгновение Катя вцепилась в кусок зубами. От холодного их ломило, но ей было плевать. Не проживав, она протолкнула мясо в пищевод и закрыла глаза от наслаждения. Щеки обожгло слезами. Катя оторвала еще кусок. Проглотила. Еще проглотила, не жуя. Еще. Боль в животе отпустила. Катя, наконец, смогла вздохнуть полной грудью. Силы возвращались к ней. Пальцы перестали дрожать, а челюсти сжимались так крепко, что она практически не заметила хрящ. До нее вдруг дошло, что она съела. Катя бросилась в прихожую, борясь с приступом тошноты. Выбежала на крыльцо и согнулась над перилами. Спазмы не помогли вытолкнуть содержимое желудка наружу. С нижней губы потянулась вязкая нитка слюны. Катя зарычала. Где-то в соседнем дворе залаяла собака. Желудок требовал еще. Казалось, что он только теперь заработал. Непережеванные куски грудки легли камнями на его стенки. В кишечнике забурлило. Катя почувствовала необычайный прилив сил и эмоций. Ей хотелось закричать, выпустить пар. Она, наконец, поняла, о чем вопил ее организм в последние дни. Чего требовал? Нет, конечно, не мяса и не секса. А твари несло кровью. У нее были месячные. Значит, дело в крови. Гематоген, альбумин, высушенная коровья кровь со сгущенкой. Это одновременно взбудоражило и ужаснуло. Катя сжала кулаки до хруста в пальцах. Нахлынувшая на нее мощь требовала выплеска. Катя вспомнила лицо ассистентки. Жилка на лбу над бровью. Красивая, пульсирующая. Голова от курицы. От образа нарисованного воображением рот вновь наполнился слюной. «Нет!» Катя стиснула зубы. «Нет!» Она вспомнила о ноже. Достала и поднесла короткое лезвие к запястью. Представила себе, как слижет с соленой кожи полоску крови. Вдоль для самоубийства, поперек для привлечения внимания. Сплыла в голове мантра суицидника. Тупое лезвие оставило черную полоску, даже не царапину. «Нет, к черту!» Она легко спустилась по крутым ступеням вниз. В голую подошву ступней впивались десятки мелких камней, но Катя не обращала на них внимания. Не то что не замечала, а не придавала им значения. Просто констатация пустого, ничего не значащего факта. От прохладного ветерка волоски на предплечьях встали дыбом. До сарая с птицами она не дошла. Запах навоза и деревянной коробки туалета отбили всякое желание охотиться на сонных куриц. Быстро, как кошка, она оказалась возле калитки. Пружина противно скрипнула, и Катя юркнула наружу, сжимая до боли в побелевших пальцах рукоять ножа. Лаяли уже из нескольких дворов. Псы почуяли ее. Плевать. Она прошла вдоль палисадника, остановилась на секунду напротив окна в комнату. Именно тут стоял ночной гость. Перелезть через забор получилось невероятно легко. Катя нагнулась и глубоко втянула воздух носом. Запах шерсти не показался ей отвратительным. Она зашла за угол, сделала несколько шагов и остановилась по небрежным расчетам у изголовья своей кровати. Лунного света хватило, чтобы разглядеть щель между досками обшивки. Она сунула пальцы в черную полоску. Сухое дерево треснуло. Катя села на корточки и долго слушала. На костяшках от резкого броска руки остались глубокие царапины. Вытащив руку, Катя приоткрыла ладонь. Теплая тушка мыши пульсировала в руке. Ладонь мгновенно покрылась потом. Тупого лезвия ножа хватило, чтобы отрезать головку размером с ноготь большого пальца. Не прикасаясь к тушке губами, Катя выдавила несколько капель крови себе в рот. Хотелось вцепиться в трупик зубами, разорвать на части. Но она сдержалась. Вспомнила о соседском коте, которого обыкновенно выгоняли на ночь на улицу. Прыжок из палисадника дался еще проще. Кате не пришлось даже хвататься за забор. Красивая, пульсирующая. Перед мысленным взором до сих пор стояла жилка на лбу красивой ассистентки. Это возбуждало. Как и член Андрея, едва не лопнувший накануне от прилива крови. С сеткой толстых вен на стволе. Нужно было откусить его к чертовой матери. Боль в тазу исчезла. Еще никогда Катя не чувствовала себя настолько живой. Нескольких капель крови было недостаточно, но их хватило, чтобы зрение и нюх стали острее, а мышцы налились невиданной прежде мощью. Что же будет, когда она утолит голод? Ей нужно было выпить хотя бы стакан, а где можно найти стакан крови? Она стиснула зубы. «Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс! Ты что тут делаешь?» Катя едва не подпрыгнула от неожиданности. Папа смотрел на нож в ее руке, а не в глаза. Бесполезное оружие бесшумно упало в траву. Папино сердце стучало перфоратором. Дробь пульса в его висках заставила Катю задержать дыхание. Она не хотела отвечать. «Зачем? Он все равно ничего не поймет». Зря она бросила нож. Решение проблемы стояло прямо перед ней. Испуганный неудачник, испытывающий священный ужас перед тиранией суки жены, а теперь боящийся еще и собственной дочери. Совершенно бесполезное существо, не способное ни на что, кроме как справлять природные нужды, переводя продукты питания. Нож в горле лишь закончит его страдания. Закончит страдания Кати. «Катя!» — с явным страхом в голосе сказал он. «Зачем ты вышла?» «Я... я... черт...» Голова закружилась. Катя посмотрела на ладони. В лунном свете блеснул жир с кровавыми прожилками. Горло сдавило. Катя попыталась вытолкнуть из себя кровь мыши, а не сумев, закричала. «Сарафанное радио в деревне работает отлично. Пожалуй, это единственная константа в поселках. На крик Кати ночью выбежали соседи. Может, охами и ахами все бы и закончилось, если бы не проблесковые маячки машины скорой помощи, осветившие центральную улицу посреди ночи. Захлебывающийся лай собак, поднявший на уши половину деревни. Тетки в домашних тапках и полушубках, наброшенных на голые плечи, выбежавшие на шум. Их мужья, вышедшие выкурить самокрутку. Несколько вспышек смартфонов. И ночное происшествие стало достоянием общественности. О том, что подругу забрали в психушку, Варя узнала в 7 утра. Мать Кати, говорят, бросалась на фельдшера, пытаясь помешать госпитализации, но девушку увезли. Из голосового одноклассницы следовало, что Катя гуляла с ножом по улице после неудачной попытки перерезать себе вены. О том, что при попытке суицида забирают без вопросов, Варя знала точно. Поэтому допускала, что так и было. Голова раскалывалась от избытка информации. Весь вечер Варя пролежала с телефоном в руках, погружаясь в мифический мир обрядов древних славян, прерываясь лишь время от времени на короткие перепалки с Вадимом. Парень накануне пожаловался маме Варе, плел что-то о том, что связь со шлюхой Катей ни к чему хорошему не приведет. В сообщениях он говорил, что разговор вышел случайным, но Варя понимала, что для случайных разговоров не наряжаются, как на свадьбу. Утром ссора и окончательный разрыв ушли на задний план. Впрочем, ненадолго. Вадим не заставил себя долго ждать. Короткое сообщение «Ну что, убедилась?» оставило лишь недоумение. Варя отправила злобное голосовое и заблокировала номер. Через мгновение она пожалела об этом. Лишний источник информации ей бы нисколько не помешал. Но решение не изменило. Мама устроила сцену, едва увидев собравшуюся на улицу дочь. «Хватит, все! Нагулялась!» Варя молча заталкивала в себя безвкусные хлопья. Есть совсем не хотелось, но кто знает, когда представится случай в следующий раз. «Ты пойми!» — не унималась мама. «Мне жаль ее, но ты о себе подумай. Она же вся в мамашу пошла. Это стало ясно, когда она свалила в город». «О чем ты?» — спросила Варя. «Да нагуляла она ее. На ее мамаши пробы негде было ставить в молодости. Нашла себе мямлю, когда пузатая уже была. И Катя твоя такая же». «Господи, мама!» Варя покраснела от злости. Она оттолкнула тарелку, расплескав ее содержимое на стол, вскочила и пошла на выход. «Вот из-за таких, как ты, все и происходит!» «Каких это таких?» — завизжала мама. Варя натянула кроссовки и вышла. Уже у калитки ее догнал крик из окна. «Можешь не возвращаться, если с такими, как я, тебе плохо!» «Вот и чудно!» — пробормотала Варя. «Не знаю, Варя», — сказал дядя Толя. «Пока к ней не пускают, после обеда поеду». «А можно я с вами?» — взмолилась Варя. «Это ведь необычная больница. Меня обещали пустить, насчет тебя сказать не могу». «Я в машине посижу, если не пустят», — заверила Варя. «Она не соображает ничего. Ее накачали лекарствами. Говорят, она взбесилась в скорой, ранила фельдшера. Ее водители двое санитаров еле скрутили». Дверь распахнулась, и в кухню вошла мать Кати. Варя побледнела, увидев бумажный пакет, в котором принесла тесты на беременность. В костлявой руке была зажата палочка. Женщина швырнула тест на стол и посмотрела на Варю. «Ты знала?» «Что это?» — спросил дядя Толя. «Вот зачем ей нужно гулять! Нагулялась проститутка! Ты знала?» «Она делала УЗИ?» — выдавила Варя. «У нее какой-то гормональный сбой, она не беременна». «Выходит, ты знала?» «Она боялась рассказать вам. У нее ничего не было после изнасилования. Она думала, что это его ребенок». «Через 4 месяца? Ты меня дурой считаешь?» Женщина стиснула кулаки. «Она попросила купить, потому что сама не верила». «Я уверен, это какое-то недоразумение», — вмешался дядя Толя. «Мы съездим в больницу и все узнаем». «Никто не делает тесты на беременность, если не допускает ее возможности». «Ее изнасиловали», — парировала Варя. «Пошла вон отсюда», — прошипела женщина. «Чтобы духу твоего тут больше не было, и не смей защищать ее». Варя встала и попятилась к выходу, не прерывая зрительного контакта. Ей казалось, что мать Кати сейчас набросится на нее. Дядя Толя последовал за ней. «Не обижайся на нее», — сказал он возле калитки. «На нее столько навалилось в последнее время». Варя кивнула, не понимая, что ответить. «Я заеду через час. Я буду ждать возле магазина». Катя выглядела чудовищно. За прошедшие 20 часов, что они не виделись, она словно сбросила с десяток килограммов. В черных ямах под бровями сверкали болезненно желтым глаза. Острые скулы выпирали в стороны. Истончившийся подбородок превратил лицо в треугольник. С серой нижней губы на грудь стекала нитка слюны. Зубы, казалось, посерели. По передним резцам тянулись молнии кровавых прожилок. Она хрипела. Руки ей связали фланелевыми веревками. Из внутренней стороны локтевого сгиба торчала головка катетера. Рядом с койкой стояла тренога с пустой капельницей. Варя сжала костлявое запястье подруги. На нем и вправду виднелась красная полоска. Но назвать это попыткой самоубийства можно было с большой натяжкой. Варя не сдержалась и заревела. Она представила себе опухоль в голове подруги. Большую, размером с детский кулачок. Иначе объяснить резкую потерю веса она не могла. Это действительно стало бы ответом на все вопросы, начиная с теста на беременность и заканчивая внезапным помутнением рассудка. Катя не реагировала на вопросы. Медсестра буркнула что-то о воздействии медикамента, но Варе и не хотелось говорить с подругой. О чем? О дурацкой книге, которую они получили от мутного барыги. Об обрядах древних славян, в которых она словом так и не разобралась. Успокаивать Варя не умела. Любая попытка не дала бы ровным счетом ничего. «Оно пожирает меня», — раздался вдруг хриплый голос. Катя?» Варя механически встала, но затем снова села. «Помоги мне, пожалуйста». «Я помогу тебе, обещаю. Сейчас тебе нужен покой. Давай я вызову сестру, я скажу, что тебе нужно успокоительное». Внезапно Катя схватила Варю за руку и притянула к себе. В костлявых руках этого беспомощного на вид существа было столько силы, что в голове у Вари случился диссонанс. Неудивительно, что ее с трудом скрутили. «Что? Что ты делаешь?» Катя положила ладонь Варе на свой плоский живот. То и хотелось одернуть руку, но она сдержалась. Какое-то время она стояла замерев. Варя ждала толчка и приготовилась морально, но ничего не произошло. В больных усталых глазах теплилась надежда. «Теперь ты веришь мне?» Варя не понимала, как ответить, поддержать безумие или опровергнуть. Она не стала ничего говорить. Положение спасли вошедшие в палату доктор и дядя Толя. «Нужно сделать еще несколько анализов». Отстраненно, будто говорил о ком-то малознакомом, сказал дядя Толя, развернувшись на сиденье, чтобы выехать задним ходом на проезжую часть. «МРТ ничего не показало, но нужен ряд других анализов. И нет, она не беременна». «Она уверена, что беременна». «Сейчас совершенно не важно, в чем она уверена. Она ничего не ела почти неделю. Удивительно, что она вообще соображает хоть немного». «Что говорит врач?» «Пока рано ставить диагноз. Возможно, шизофрения». «Он не знал о том, что с ней произошло. Сейчас запрос отправлен. Ее психолог вышлет все материалы, а потом они смогут определить, что делать дальше». «Она останется там?» «Не знаю». Дядя Толя покачал головой. «Если анализы ничего не покажут, если это не рак или что-то такое же серьезное, то таблетки помогут, дай бог». «Аминь», — шепнула Варя. «Тебя домой?» Варя подумала. Мама уже звонила, все еще злая, без белого флага, но с каким-никаким шатким миром. «Да, домой». Катя лежала, воткнув взгляд в точку на больничной стене и не двигалась. Несмотря на темноту за окном, больница жила своей жизнью. Гулко сыпали шаги по коридору, из соседних палат доносилось невнятное бормотание. Голод никуда не исчез, хоть ее и наполняли питательными веществами через иглу в вене. Ребенок двигался все чаще. Сейчас он икал. Крохотная ножка толкнула в стену плаценты. Доктор сказал, что никакого ребенка нет. Катя проглотила это. Какой смысл что-то доказывать? Никто не поверит ей, ни доктор, ни отец, ни даже Варя. Если бы она не солгала, то ремни бы не ослабили. А сейчас она могла худо-бедно сменить положение. Тяжелые, как ртуть, веки наплывали на глазные яблоки. Несколько минут назад медсестра дала ей лошадиную дозу снотворного. Может, медикаменты смогут убить эту тварь? Естественно, инструкцию к применению ей никто не показывал. Пузатая шайба таблетки лежала на дне пластикового цилиндра. Проглотить ее не удавалось, а от горечи сводила скулы. Язык снова стал твердым и сухим. Кате казалось, что на его месте во рту находится огромный кусок мела. С трудом камень таблетки был проглочен, и сейчас усталость сковывала движение не хуже кандалов. Она почти уснула, когда дверь в палату скрипнула. Катя разлепила веки. Стало не по себе. Дверь была открыта. Никто не входил, зато все звуки вокруг исчезли. Лишь дробь пульса в висках. Она снова лежала скованная, как и в тот раз. Кто-то вновь пыхтел там, у нее в ногах. По щеке будто лезвием полоснула горячая слеза. В подкорку вгрызался дикий ужас. Катя уже не понимала, спит ли она. Ступни коснулись длинные холодные пальцы. Они скользнули вверх по ноге, прошлись по бедру, обошли холмик волос и приблизились к пупку. Мягкая ладонь легла на живот. Ребенок, будто почувствовав, стал бить ножкой. Катя вновь открыла глаза. Хотелось завопить, но она не сумела. Горло сдавило тисками. Перед ней стоял ночной посетитель. Он улыбался и кивал. Мужчина нагнулся и приблизил восковые губы к уху Кати. Она открыла глаза, выкарабкавшись из вязкого сна. Как раз в то мгновение, когда дверь в палату с тихим щелчком затворилась, а из коридора донеслись удаляющиеся шаги. Вадим злился. Он не хотел помогать Кате. Но Варя поставила непременное условие своего возвращения. Она мысленно возненавидела себя за то, что обратилась к бывшему за помощью. Но больше съездить в почти заброшенную деревню было не с кем. За прошедшие 10 дней многое произошло, слишком многое. И это изменило все, а также поставило на карту, если не жизнь, то как минимум привычные уклады и многолетнюю дружбу. Катя провела в лечебнице 1,5 недели. Казалось, что лекарства помогли ей, но выглядела подруга все еще плохо, да что там, чудовищно. Похудела, сгорбилась, постарела и стала до безобразия похожа на мать. В больничной койке сидел, принужденно улыбаясь, обтянутый прозрачной кожей скелет. Доктор сказал, что еще несколько дней голодовки привели бы к аутофагии, необратимому процессу, когда клетки организма начинают пожирать сами себя. Катя отрицала факт самой голодовки. Она хотела есть, но не могла. В итоге ее стали кормить насильно. По мнению дяди Толи, Катя поправилась. Еще накануне на нее нельзя было взглянуть без слез. Мать подруги ни разу не показалась в палате. В сущности, именно она, мать Кати, стала причиной поездки в практически пустую деревню. Варя, готовясь к разговору с местным жителем, попыталась выстроить в ряд события, предшествовавшие поездке. Вначале было слово, написанное в отсканированной книге, и слово было «библиотека». Увеличив картинку, Варя смогла прочитать адрес. Штамп Петродарской библиотеки она заметила сразу, еще когда они сидели вместе с Катей в летнем кафе, но не придала ему значения. А следовало бы. Если книга такая редкая, то как она оказалась в стеллаже среди прочих? Почему не в коллекции какого-нибудь знатока? Тогда это вызвало лишь недоумение. Значит, не такая уж и важная книга. Очередной опус о древних русах, пересекающих Пангею на мамонтах. Но погрузившись в чтение, она поняла, что все не так просто. Автор, кем бы он ни был, хорошо ориентировался как в мифологии, так и в палеонтологии, ссылаясь на известных ученых. И никаких древних русов, разумеется, в книге не было. О нескольких сомнительных историях Варя нашла информацию в сети. От этого они не стали менее сомнительными. Но факт их наличия говорил за себя. Текст книги был в плохом смысле тяжеловесен. Академический язык, обладающий всеми его недостатками при полном отсутствии преимуществ, заставлял перечитывать абзацы по 2-3 раза. Огромные предложения не оставляли ничего в голове. Продираться сквозь страницы приходилось с боем, подавляя острые приступы зевоты. Предчувствие было интуитивным, и Варе не сразу удалось сформулировать его, но оно все же появилось. Ей показалось настораживающим то, что книга, которую долго искал психопат, лежала на полках местной библиотеки. Отсюда, собственно, и вытек сам вопрос, откуда он о книге узнал. Даже если бы она оказалась последней из рекомендаций поисковика, это могло бы все объяснить, но Google, как и Яндекс, по запросам выдавал стабильное «результатов не обнаружено». То есть о книге вообще никто не знал, кроме кого-то местного. Но все это было лишь следствием. Причиной же стал подробный рецепт какого-то пойла, которым одурманивали так называемых «невест черта». О самой невесте черта в книге, кроме этого абзаца, Варя ничего не обнаружила. Возможно, где-то дальше и затесалось какое-то объяснение. Но оглавление об этом молчало, а чтение по диагонали не приносило результатов в принципе. Зато помог поисковик и запрос «невеста черта». Методом проб и ошибок, вооружившись списком книг, полученных от того же барыги, Варя нашла несколько пересечений с одной из них. Речь шла об отрывке на испанском, а именно об архивной записи с судебного процесса над ведьмой во времена Великой Инквизиции. «Дева, рожденная в пороке, живущая в пороке, станет матерью Антихриста. Варя сразу вспомнила о матери Кати. Знала ли сама Катя о своем происхождении? А если знала, поделилась ли с психопатом? На тот момент вся эта гипотеза выглядела совой, натянутой на глобус. И все же Варя потеряла покой. Она пришла с допросом уже к своей матери. Разговор был тяжелым, но не безрезультатным. Религиозной тетя Валя стала после рождения Кати. До этого о ней, и не безосновательно, ходили слухи самого разного толка. Очень красивая девочка вскружила голову не одному пареньку в деревне. Выросшая в обществе одинокой матери, не зная ремня, она могла позволить себе гораздо больше, нежели ее сверстницы. И, надо сказать, позволяла. Сначала были ребята постарше, затем ровесники. Впоследствии рамки исчезли. К 20 красивую девушку Валю перетрахали все желающие, невзирая на возраст. Слухи о ней не распространялись повсеместно и хранились лишь в памяти людей предыдущего поколения только по одной причине. Все зашло слишком далеко. Компания парней, упившихся до поросячьего визга, пустили ее по кругу. Дошло до рукоприкладства. А день спустя ее нашли голую, без сознания, в поле, в луже собственной блевоты и крови. Поднялся жуткий скандал с милицией и прокуратурой. Разошлись мирно, но Валю оставили в покое. Сама она уже через 3 месяца вышла замуж за забитого паренька из крохотной деревеньки по соседству, одноклассника, который с 5 класса по ней сох. Свадьбу сыграли быстро, чтобы живот не успел стать достоянием общественности. Впрочем, утаить шило в мешке не удалось. Молодожены уехали, а возвратились через 9 месяцев с новорожденной девочкой, огукающей и умеющей держать голову. Варя не знала, как относиться к новой информации. Она старалась не вешать ярлыков, но для себя все же решила, что стать фанатичной, озлобленной на весь мир теткой, презирающей собственную нагуленную дочь, нисколько не лучше, а то и намного хуже, чем прослыть общедоступной уличной девкой. Как бы то ни было, с этим она позвонила следователю. Пришлось с ним встретиться. В уже знакомом кабинете Варя рассказала все, что знала. Мысленно попросила прощения у Кати и дала адрес барыги. Поведала о похождениях тети Вали в молодости, о том, как обнаружила общий знаменатель. Смирницкий разве что плеваться не стал от оккультных гипотез Кати. Но, как выяснилось, умел разделять котлеты и мух и даже восторженно похвалил Варю за то же умение. Обещал помочь с поступлением в институт. Скорее всего, расследование Вари на этом и закончилось бы, если бы в дело не вмешался случай. В кабинет вошел парень со стопкой бумаг в руках. Он остановился возле их стола и рассеянно бросил несколько листов. Смирницкий мгновенно перевернул бумаги и даже отчитал помощника. Но Варя успела прочитать 2 выделенных жирным шрифтом слова. «Новый рассвет». Словосочетание встречалось ей совсем недавно среди десятков статей, которые она пролистывала в поисках информации. Поэтому она забила его в поисковик, как только вышла из здания Следственного комитета. Местечковая легенда о целой деревне сектантов появилась 10 лет назад, после смерти какого-то блогера. Конспирологи устроили массовое паломничество в заброшенную деревню, сняли несколько разоблачающих документалок, да на этом успокоились. Причастность сектантов к убийству никто так и не доказал, если и вообще брались за это. Иногда в сети всплывали видео с ночевками очередных смельчаков в часовне, единственном на сей момент уцелевшем здании когда-то крупного поселка. Варя заглянула в карту. 50 километров без прямых рейсов. Но даже если добраться до ближайшего к деревне населенного пункта, придется идти пешком 8 километров через лес. По трассе нужен крюк еще в 5. А истории про дичь, творящуюся в петродарских лесах, Варя слушала с самого детства. За несколько дней она перечитала все, что сумела найти о секте «Новый рассвет». Посмотрела множество клипов с мертвого канала «Кошмары советских улиц». Откопала интервью с местным краеведом. И в итоге нашла параллели. Сектанты ждали пришествия Антихриста, рожденного от порочной девы и дьявола. На самом деле, как заявил краевед, Речь не шла о том самом Антихристе из Откровения Иоанна Богослова. Ученый намеренно провел параллели, чтобы было понятней. Языческий бог грозы, которому поклонялось абсолютное большинство дохристианской эпохи в этом регионе. «Цель сектантов была возродить его в человеческом теле», говорил с экрана смартфона усталый бородач в огромных очках в роговой оправе, больше похожий на попа, чем на мужа науки. «Событие это называлось «Ослава». Слово имеет старославянские корни, но в чешском его до сих пор используют, торжество, если по-русски. И для того, чтобы торжество случилось, должны сойтись десятки факторов. Положение небесных тел, к примеру. Девушек, так называемых невест, опаивали специальным отваром, а после неких манипуляций, жертвоприношений, если быть точным, клали под червивый ут проводника, то есть черта». На вопрос репортера о жертвоприношениях краевед рассмеялся. «Вы, молодой человек, многого не знаете. Языческая Русь была жестокой. Ей не были чужды ни убийства, ни человеческие жертвоприношения, ни каннибализм. Жрец, проводивший обряд, к слову, непременно должен был отведать человечины перед непосредственно событием». «И как же им удалось сохранить все в тайне?» — спросил голос за кадром. «Я сейчас о сектантах в деревне». «Ну...» — протянул краевед. «Сами они считали, что мелкие жертвы помогают им. Но на самом деле никаких обрядов там, разумеется, не проводили сотни лет. Пропажа женщины в 85-м и смерть паренька — это все. В обоих случаях были заведены уголовные дела. Если с первым случаем и вышли на секту, пусть и 30 лет спустя, то со вторым, я вас умоляю». После был тяжелый разговор с Катей. «Ты ведь не серьезно, а?» Она расплакалась, стоя у окна. Ей действительно стало лучше, и фланелевые веревки убрали. Перед Варей все еще стояла худая, как щепка, девушка. Но кожа ее, наконец, приобрела более здоровый цвет. Но ходила Катя так, словно и правда носила перед собой внушительный живот. «Кать!» — умоляюще протянула Варя. «Плюнь ты на этот бред. Тут главное то, о чем думал этот мудак, а не то, что там за обряд и какие условия. Правда?» Катя злобно ухмыльнулась. «А ничего, что все это дерьмо сбывается?» «Ничего не сбывается», — ответила Варя. «Ничего? А с чего, блядь, я решила, что беременна?» «Но ты ведь... нет?» «Да какая нахер разница? Вопрос в том, с чего на меня вообще эта блажь напала. Не было ведь ничего. И все писульки эти мы нашли из-за чего? По-моему, это ты путаешь причину и следствие. Мы узнали, что это все из-за моих симптомов, а не я внушила их себе после прочтения. Не видишь разницы? И я, блядь, не вижу в пороке!» Вспылила она. «Это что вообще значит? Что я шлюха, как моя мамаша?» Они долго молчали, а когда Варя собралась уходить, Катя схватила ее за руку. «Пожалуйста», — взмолилась она. «Варечка, милая моя, пожалуйста, узнай, а?» «Что я должна узнать?» «Как избавиться от этой твари?» — прошептала Катя, широко раскрыв глаза. И Варя пообещала, хотя понятия не имела, что должна делать. Варя успела пожалеть о своем решении 10 раз, но сейчас, сидя в прокуренном салоне старенького внедорожника и глядя на улицу с россыпью практически разрушенных домов по бокам, по-настоящему испугалась. «Неудивительно, что тут одни маньяки живут», — заключил Вадим. Варя закатила глаза. «Сектанты», — поправила она. «И это соседняя деревня. В той вообще ничего не осталось». «Да какая разница?» Вадим театрально громко зевнул и откинулся на спинку сиденья. «Делать тебе нечего. Коломбо, блин, с Алиэкспресса». Варя открыла дверь и замерла. Вадим, судя по всему, не собирался выходить. Втайне она надеялась на его поддержку, но не сказала бы об этом даже под прицелом. В дороге они снова поссорились. На этот раз действительно навсегда. Вадим не хотел ехать, но дал, как он сказал, их отношениям последний шанс. Попытка провалилась, и Варя не почувствовала огорчения. Как, впрочем, и Вадим, о чем сразу же сказал. «Развернуться бы, но черт с тобой!» — сказал он, когда ссора остыла. «Не говори потом, что я козел!» «Не скажу», — пообещала она. Хлопнув дверью, она пробурчала под нос: «Козел!» Телефон взорвался десятком уведомлений. Варя посмотрела на дисплей, появилась связь, пришло два сообщения от Кати. «Привет, меня выписывают. Я дома. Забежишь, если будет время?» Отвечать Варя не стала. Она подошла к старому кривому забору. Со двора послышалось утробное рычание, а затем и тяжелый лай. Лязгнула цепь. «Есть кто-нибудь?» Крупная собака подбежала к забору. В щель между досками показалась ощеренная пасть. Варя, с трудом поборов желание обернуться к машине, открыла скрипучую дверь в палисадник и постучала в низкое окно. Через полминуты уголок шторы отодвинулся, и в нем показался глаз. По спине пробежали мурашки. Глухо стукнула дверь. Властный мужской голос выкрикнул: «Место!» К забору прошаркали шаги. Варя громко сглотнула, не удержалась и обернулась к Вадиму. Тот даже не смотрел на нее. Из тонкой прорехи над стеклом валил сигаретный дым. Вадим сосредоточенно играл «Три в ряд» или что-то в этом роде. Катя зашла во двор и застыла. Мамаша развешивала тряпки на бельевой веревке. Она на мгновение остановила взгляд на дочери, но сразу же отвернулась. Катя хотела поздороваться, но не сумела выдавить ни звука. На крыльце стоял Леша. Братец улыбнулся, как показалось, испуганно. Его смутил внешний вид Кати. «Привет», — прошептала она. «Я к бабушке еду». Катя повернулась к отцу. Тот несколько раз кивнул. «Мы решили, что так будет лучше, пока ты не отойдешь». В груди защемило. Катя скривилась, выдав результат за понимающую улыбку. «А школа?» — спросила она. «На автобусе. Я ведь ездил раньше». Папа пожал плечами. «Полторы недели, ничего страшного». «А что у тебя с пальцами?» — спросил Леша. «Хорошо отдохнуть». Катя спрятала забинтованные пальцы и прошла мимо брата. В доме пахло прогорклым маслом и жареной рыбой. На столе, накрытая полотенцем, стояла тарелка. К горлу подступил ком, когда Катя увидела нож, которым отрезала голову мыши. Ребенок бушевал в животе, толкался. Видимо, и ему запах рыбы не пришелся по вкусу. Кате казалось, что за 10 дней в больнице она привыкла к чувству постоянного голода. Но тупая резь в животе дала о себе знать еще на подъезде. Во рту все высохло, а в горле соднило, будто она проглотила угловатый камень размером с мячик для гольфа. Зайдя в комнату, она сбросила с плеча рюкзак, достала из кармашка блистер и протолкнула в себя две таблетки. Написала сообщение Варе. Та прочитала, но не ответила. Катя легла на кровать и стиснула зубы. Голод с каждой минутой становился все невыносимее. Она снова была тут, и ничего не изменилось. Стоило вернуться домой, и все началось заново. Она вскочила, вышла в зал, открыла в шкаф и достала шкатулку. Прислушалась. Папа о чем-то спорил с мамашей. Катя взяла лезвие для бритвенного станка и сунула под резинку трусов. За несколько дней она привыкла к бинтам, но проблемы с мелкими вещами все еще возникали. Вернувшись к себе, она размотала бинты. Пальцы стали коричневыми из-за йода. Но Катя еще на второй день убедилась, что ребенку его вкус не мешает. Раны выглядели чудовищно. Кожа потемнела. Местами покрылась морщинами от влаги, местами слезла. От короткого ногтя к ладони тянулась черная молния. Острые предметы в психиатрической лечебнице не найти, поэтому приходилось прогрызать. Лезвие дрожало. Катя вдавила уголок в подушечку указательного пальца и сморщилась от боли в старой ране. Резь в животе стала острее. Ублюдок внутри уже понял, что его ждет. Лезвие вошло слишком быстро и слишком глубоко. Катя дернула рукой, окропив покрывало кровью. Преступное расточительство. На кончике пальца образовалась темно-багровая капля. Катя сунула палец в рот и закатила глаза. Язык больше не принадлежал ей. Он раздвинул края раны и проник внутрь. Она долго стояла, посасывая кровь, будто из трубочки. Когда она перестала сочиться из пореза, Катя почувствовала прилив сил. Ублюдку хватило и этих нескольких капель. По крайней мере, пока. Оставалось надеяться, что Варя хоть что-нибудь выяснит. «И что привело вас ко мне?» — спросил краевед, когда Варя уселась на облезлое кресло. Мужчина и в документальном фильме выглядел забитым, а в реальной жизни походил на испуганного ребенка. Он старался держаться от Вари на расстоянии, едва не вскрикнул, когда та протянула руку. Вообще, внешний вид мужчины вступал в противоречие с уверенным, хорошо поставленным глубоким голосом. Судя по всему, он только что закончил уборку. На полках остались влажные следы. За дверью стоял пылесос. В глаза бросились хлопья пыли в углах, плесень под потолком и черные пушистые сережки паутины. В воздухе стоял резкий запах моющих средств и давно не стиранного постельного белья. Сначала Варе хотелось обмануть краеведа, рассказать красивую историю о диссертации на тему славянских обрядов. Но она вовремя сообразила, что ученый вмиг раскусит ее, поймет, что она плавает в теме. «Даже не знаю, с чего начать», — призналась она. «На самом деле книга». Варя открыла файл на телефоне и протянула краеведу. В глазах его, стоило ему взглянуть на титульный лист, тут же вспыхнул огонек. «Замечательная вещица!» Он стал кивать, раскрыв рот. «Книгу хотели издать официально, но не смогли связаться с автором, поэтому ее нигде и не найти. Очень обидно. Работа проделана колоссальная, а вот сослаться на нее как на авторитетный источник не получится». «Мне кажется, что ее использовали как пособие», — сказала Варя. «Пособие? Для чего?» Брови краеведа поползли кверху. «Ритуал. Это долгая история. Надеюсь, я вас не сильно отвлекаю со своими проблемами». «Ну что вы. Всегда приятно, когда молодые люди интересуются историей. Кофе, чаю?» Варя подумала о Вадиме, сидящем снаружи. «Ничего, подождет. Хотя с него не убудет после ссоры оставить ее тут. Просто воды, если можно». Катя застыла у двери. Мамаша гремела посудой на кухне. Папа уехал 2 часа назад. Это было настоящей подлостью с его стороны уехать, оставив ее тут с мамашей наедине на весь день. А Катя не сомневалась, что он пробудет там до вечера. У мамаши со свекрами отношения не складывались, и редкие встречи затягивались надолго. Одно радовало. Кажется, Катю оставили в покое. Она вдруг подумала, что мамаша и правда не трогает ее после тяжелого разговора с отцом. Так и не дождавшись ответа от Вари, Катя неожиданно даже для себя самой написала Андрею. Ничего такого, что напомнило бы об их прошлой встрече. Ее и саму мучила совесть. Сейчас она не понимала, зачем сделала это. Импульс, такой же, как попытка поцеловать Варю. В то мгновение ни к чему не обязывающий секс казался выходом из ситуации. Она просто пыталась вытеснуть из головы Варю и ассистентку. Андрей ответил почти сразу. Слово за слово, после нескольких неловких сообщений дело пошло на лад. Через полчаса они переписывались, как в старые добрые времена. Стену между ними не то чтобы разрушило, Ее словно и не существовало никогда. Катя подумала, что это очередной импульс. Пройдет неделя, может, две, и все закончится. Причем на этот раз куда хуже. Она порылась в памяти в поисках того самого никчемного Андрея, которого она бросила много месяцев назад, но ничего не обнаружила. Воображение рисовало человека, который обнимет ее, что ли? Того, кто не оттолкнет, когда ей будет тяжело. После длительной паузы Катя набрала: «Ты прости меня за прошлую встречу, я была немного не в себе. Обычно я так не поступаю». В ответ пришли хохочущие смайлики. «Да ладно, было бы круто, если бы все-таки дошли до конца». «Серьезно? Я был бы не против. Мечтай. Я не шучу». Катя не придумала ничего лучше краснеющего смайлика. Затем она долго набирала текст с оправданиями, но, написав, тут же удалила. Отправила короткое «встретимся» и сразу же добавила «просто встреча, ничего больше». «Вечером на нашем месте?» «Сейчас». Долгое время он не отвечал, хоть и прочитал сообщение. Катя уже пожалела об очередном необдуманном поступке, но ответ пришел: «Я буду». Катя намотала на пальцы свежие бинты, переоделась. Для единственного старого платья было еще прохладно, но она все равно надела его. Ничего, накинет куртку, не замерзнет. Она замерла, глядя на свое отражение. Внезапно ее бросило в жар. «Господи, какая же дура! Что же она делает? Вся деревня знает о том, что ее увезли в психушку, и Андрей тоже знает. Не может не знать. Почему же он не спросил об этом?» «Привет», — сказала она зеркальной глади и улыбнулась. По переднему резцу стекала молния крови. Катя механически слезала ее кончиком языка. Отметила, что зубы пожелтели, словно она ежедневно полоскала их черным кофе. Болезненно блеснули глаза. Капилляры полопались, образовав на белках красную паутину. Заключили радужную оболочку в кольцо. Она набрала номер Андрея и тут же сбросила. Ну что она может спросить? Не считает ли он возобновление старых отношений позором? На эту мысль настелилось следующее. Это ведь все тот же Тюха, с которым она порвала. Тот, кто прибежал через 10 минут после ее сообщения, словно какая-то собачонка. Зачем она делает это? Катя едва не выронила телефон, когда он взорвался веселой трелью в руке. «Андрей!» Она еще раз посмотрела в зеркало, глубоко вдохнула и сняла трубку. «Да?» «Привет, Зай, ты звонила?» Это снисходительное «Зай» напрягло. «Нет, наверное, случайно». «Ничего, ну, чего ты, выходишь? Может, за тобой заехать?» «Нет, я сама, не хочу, чтобы...» Она замолчала и несколько мгновений прислушивалась. «Ты один?» «Да, конечно». Катя сразу же услышала волнение в его голосе. «Нет, тут Витал. Ты ведь не против, если он с нами посидит?» «Зачем?» Повисла неловкая тишина. Судя по всему, Андрей отошел в сторону. Издалека тут же донеслись два смешливых голоса. Катя стиснула зубы от злости. Не бросила только, чтобы убедиться в том, что не ошиблась. «Ну ты чего? Просто посидим с пацанами. Мы вон винишко сейчас возьмем. Как старые добрые, ага?» «Сидите!» — ответила она и сбросила звонок. Телефон тут же зазвонил, но Катя нажала на красную клавишу. «Ты чего?» — пришло сообщение. Она выключила звук и замерла. Осторожно, чтобы не скрипеть половицами, она подошла к двери и толкнула ее. Мамаша даже не пыталась скрыться. Как долго она стояла тут? Слышала весь разговор. Катя попробовала восстановить его по памяти и немного успокоилась. Ничего плохого не прозвучало. Не успела прозвучать. Видимо, и мамаша не нашлась, как реагировать на услышанное. Она развернулась и пошагала на кухню. дурдом!» Катя прикусила нижнюю губу и заплакала. Подбородок задрожал, а в груди защемило. «Ёбаный, блядь, дурдом!» Она набросила легкую куртку на плечи. «Дура!» Бросила она отражению и разревелась, на этот раз в голос. Посмотрела на лезвие. Была бы у них ванна, все было бы куда проще. Она тут же отогнала глупую, внезапную, но все же не настолько и пугающую мысль. «Куда?» Вытолкнула мамаша, когда Катя попыталась юркнуть мимо. Словно кляксой шлепнула по полу и не вызвала того испуга, на который было рассчитано. «Свежий воздух!» — ответила Катя. Во рту пересохло. «А вырядилась куда?» «Я не вырядилась. Это мое платье. Ты мне его купила». «Иди переоденься. Во дворе свежего воздуха достаточно. А платье там не нужно». «Я прогуляться хочу». «Нет». Она покачала головой, отведя взгляд. «Даже думать забудь». «Но почему?» «Переоденься. Можешь идти во двор. Когда найдешь себе жилье, можешь что хочешь делать. Но пока ты живешь тут, я не дам себя снова опозорить». «Да кто тебя опозорил?» — крикнула Катя. Удар был коротким, хлестким и очень болезненным, но Катю больше всего поразила его несправедливость. «Иди в свою комнату!» «Не смей меня трогать!» Выдавила Катя, растирая покрасневшую щеку. Последовал еще один удар, по второй щеке. Мамаша схватила клок Катиных волос и с силой потянула вниз. Последовали новые удары. Катя попыталась вырваться, даже залепила мамаши в живот, но это не помогло. «Иди в свою комнату», — повторила она до жути спокойным голосом и отпустила волосы. Катя растерла влагу под носом, посмотрела на окровавленный бинт и механически сунула палец в рот. Она молча развернулась и стремительно пошагала в свою комнату. Стул скрипнул под ее весом. Катя дотянулась до пыльного кожаного чемодана, лежавшего там с тех самых пор, как поставили шкаф. Распахнула дверцы и стала сбрасывать вещи внутрь. За спиной какое-то время стояла мамаша. Она молча наблюдала за действиями дочери, затем развернулась и скрылась в кухне. Лязгнула посуда, и Катя поторопилась. Послышались приближающиеся шаги. В руках обезумевшей ведьмы была скалка, в глазах — ярость. Нет, не ярость, ненависть и презрение. Она ненавидела свою дочь. Она презирала ее, распознав в ней что-то от себя молодой. Первый удар пришелся по пальцам, которые Катя выставила, чтобы защититься. Кость хрустнула, и кисть расплющила в тисках боли. Мать ударила по спине дочери, явно стараясь не попасть по голове. Катя вскрикнула и упала. Прикрыла голову, но мамаша уже уходила. В дверях она бросила: «Убери вещи! Я через 10 минут проверю. Не дай бог им лежать там же!» Дверь хлопнула. Катя, давясь слезами, стала вытаскивать скомканную одежду из чемодана. Лишь оставив лоснящееся пятно на блузке, она посмотрела на бинт, пропитавшийся кровью. Дрожащими руками она размотала палец. Вряд ли перелом, может, вывих. Зато от свежего пореза вниз к ладони тянулась трещина. Из нее обильно текло. Кровь отметила пунктир на полу, когда Катя бросилась к столу за основательно похудевшим рулоном бинта. Она сунула палец в рот и замерла. Все, что произошло минуту назад, ушло на задний план. Осталось лишь наслаждение. Катя закатила глаза. Ребенок в тесном мешке живота исполнял бесноватый танец. «Толгак», — сказал краевед с таким видом, словно экзотическое слово должно было о чем-то говорить Варе. «Общины нужны для того, чтобы, ко всему прочему, держать мать в узде. Этому учили с детства. Девочек забирали уже в 5 лет старые повитухи и растили их. Поэтому Это массовое убийство, даже если предположить, что ритуал был проведен правильно, не имеет никакого смысла. Все дело в Талгаке. В течение 9 месяцев беременности мать должна быть под неусыпным надзором. Сегодня это слово имеет вполне конкретную формулировку. Талгак — это вкусовые капризы беременной. Обыденное явление. Моя бывшая жена ела сырое тесто, а потом блевала. Вы наверняка знаете множество историй о том, как муж едет ночью в круглосуточный, чтобы раздобыть маринованные огурчики в шоколадной глазури. У казахов, к примеру, есть целое поверье, что муж обязан принести талгак, чтобы ребенок был здоровым и счастливым. Это такое испытание любви. Захотела будущая мать экзотическую рыбешку? Ты разбейся в лепешку, но талгак добудь. Но когда речь заходит о талгаке нового рассвета, имеется в виду полный срок беременности. И вкусовые капризы далеко не единственное, за чем нужно следить по витухам. И повторяю, без специально обученных людей, которые будут следить за будущей матерью, обряд не имеет никакого смысла. «А почему?» — спросила Варя. «Потому что нужна специальная диета. Невест кормили кровью. Считалось, что именно кровь помогает плоду развиться в утробе. Чуть больше или меньше, и все идет коту под хвост. К обряду готовятся годами. Нужны 3-4 девушки, которые забеременеют параллельно». «Для чего?» «Жены? Все очень сложно на самом деле. От рожденных мальчиков избавляются. Остаются девочки, будущие жены. Именно для этого нужно целое общество, целая секта. Иначе ничего не получится». «Давайте вернемся к матери демона», — прервала его Варя. «Хотелось бы немного подробнее. Но вот есть у нее живот, внутри сидит чертик. Как избавиться от него?» Краевед смерил ее подозрительным взглядом. «Этого я не знаю. Все, что нам известно, добралось из древности и средневековья в устном порядке. Мы понятия не имеем, кто первый описал обряд. У нас есть материалы совестного суда конца XVIII века. Уже в XIX нашелся энтузиаст, местный Якоб Гримм, который, скорее всего, также узнал обо всем из материалов дела. У меня складывается впечатление, что вы верите во всю эту чепуху с привидениями». Варя покраснела. «Давайте просто представим себе, что все происходит на самом деле, в той же соседней деревне. На минутку». «Если только на минутку, и только в вашем воображении», — бросил посеревший краевед. «Я не потерплю мракобесия. Я рассказываю легенду, и все. Я ничего не утверждаю. Хватит того, что после той истории тут постоянно околачиваются искатели приключений. Мне было бы плевать, но там умер человек, парень вашего возраста, который тоже искал чертовщину». «Я поняла», — кивнула Варя. «Поняла. Только на минутку, как избавиться от беременности?» «Не кормить мать кровью». «И все? То есть, если не будет крови?» «Ничего не будет, ни ребенка, ни Бога». «И все?» — повторила обескураженная Варя. «И все? Если, конечно, мы допускаем, что...» Краевед не закончил мысль, развел руки в стороны и неловко улыбнулся. Варя допускала. Мамаша зашла через 10 минут. Кате удалось распознать испуг в ненавистных глазах. Похоже, до суки наконец дошло, что она натворила. Она какое-то время стояла в проеме, затем не выдержала и подошла на расстояние вытянутой руки. «Я...» После года в режиме молчания обычные слова давались ей с трудом. Она выталкивала их, будто избавляясь от мешков с песком на воздушном шаре. «Прости, я...» Катя встала. Ее все еще шатало от вкуса крови. Она улыбнулась мамаше так же, как улыбнулась бы Варе, отцу или Леше. И ненавистные глаза покрылись пленкой слез. Кажется, она хотела прикоснуться. Неуверенный шаг вперед вызвал бурю эмоций. Она протянула руку. Уголок лезвия вошел в шею, как в сливочное масло, простоявшее час на солнце. Из перерезанной артерии хлынуло так, что Катя через секунду была вся в крови. Мамаша зажала рану и, раскрыв глаза, будто корова, идущая на убой, попятилась. Катя полоснула еще раз, на этот раз по костлявым пальцам. Кожа слезла с них четырьмя широкими лоскутами, обнажив твердую белизну костей и сизые мускулы. Крик застрял в горле, суки. Похоже, она испугалась. Как мило. Это тебе не избивать скалкой беззащитных. Катя схватила мамашу за запястье и провела уголком лезвия полосу от лба до подбородка. Вопль все-таки высвободился из горла суки. Кате не пришлось прикладывать особых усилий, чтобы оторвать ладонь мамаши от раны. Она повалила суку на пол, оттянула угловатый подбородок кверху и прильнула к порезу губами. Попробовала втянуть хлещущую кровь, но подавилась и закашлялась. После этого она вцепилась в плоть зубами. Мамаша визжала, совершенно одуревшая от происходящего. Мясо с кожей оказались жесткими, волокна застревали между зубов. Катя выплюнула кусок, и тот шлепнул в стену, оставив глянцевое пятно на извести. Из мамаши натекла целая лужа. Сука все еще сопротивлялась, но уже слабо. С каждым сокращением сердце выталкивало из нее остатки жизни. Катя пила, закатив глаза от удовольствия. Одеревеневший кончик языка шарил в дыре раны. Кровь придала сил. Она была сладкой. Самый яркий оргазм никогда не сравнится с этим чудесным вкусом. Амброзия. Если и существовал когда-то нектар богов, то Кате удалось попробовать его. Она прижала коленом дергающуюся ногу мамаши к полу, подавив остатки сопротивления. Тело наполнялось, набухало жизнью. Постоянные боли в суставах, если не исчезли совсем, то больше не беспокоили ее. Она остановилась лишь тогда, когда в теле совсем не осталось крови. Катя вожделенно посмотрела на лужу на полу, но смогла удержаться, пусть это и стоило ей неимоверных сил. Она подняла окровавленные руки, отстраненно подумала об отце. Интересно, каков он на вкус? А мальчишка? Ей почему-то казалось, что различия должны быть непременно. Солнце за окном лениво катилось к закату. Это хорошо. Лучи раздражали роговицу. Складывалось впечатление, что она насмотрелась на сварку. Лишь через мгновение Катя сообразила, что кровь попала под веко. Малыш в чреве заметно вырос. Катя перешагнула через труп и скривилась от боли. В тазу что-то хрустнуло, поясницу стянуло. Кожа на животе натянулась и была готова лопнуть от напряжения. Катя опустила взгляд. Кровь из сосков просочилась сквозь ткань платья. Под набухшими грудями появилась выпуклость. Выросли и ногти. Из бинтов торчали острые пластины, больше похожие на зубы с кариесом. Казалось, даже фаланги вытянулись. Катя сморгнула пленку крови и направилась к зеркалу. Ее пошатнуло. Желудочный сок подкатил к самой глотке. Она будто раскаленный прут проглотила. Горячую кровавую рвоту разбрызгала по зеркальной глади. Катя провела рукой по скользкой поверхности, оставляя длинные багровые полоски разводов. Глянула в отражение. Там, в пространстве амальгамы, стояла окровавленная с ног до головы незнакомка с широким тазом, заметным животом, длинными пальцами и выросшими клыками. Незнакомка улыбнулась. Она почувствовала телефон за мгновение до того, как раздался сигнал. Вытерев ладони о полы платья, Катя в один прыжок оказалась возле кровати. «Ну ты чего, обиделась?» — спрашивал Андрей. Катя улыбнулась. Остервенелыми движениями она принялась разматывать бинты, которые и до этого мешали печатать сообщения. А с такими когтями и подавно. Пришло новое письмо. «Зай, ты подтянешься?» Катя набрала коротко. «Приходи один, я дома». «А родители?» «Приходи, они уехали». Она стянула ставшие багровыми носки и пошагала на кухню. Сколько ему понадобится? Хотя подумала о лезвии, но отбросила эту мысль. Ей больше не нужно оружие. Много крови и совершенно никакого толку. Она уже ощущала знакомое чувство голода. Бросила взгляд на стену, затем руки, ноги. Сможет ли она вскарабкаться на потолок, чтобы устроить торжественный прием? Конечно, сможет. Ни капли сомнений. Близился вечер. До деревни оставалось 5 километров. Варя вспомнила о том, что не ответила Катя, и достала телефон. Новых сообщений не было. Она написала, что забежит на 30 минут. Всю дорогу ее не покидало ощущение бесполезности разговора с краеведом. Пока шла беседа, казалось, что она делает что-то важное, что-то, что поможет решить проблему. Однако стоило выйти из дома, решение показалось смешным. Мало того, проблема вовсе исчезла. В животе ледяной глыбой ворочалось плохое предчувствие. Воображение рисовало сюрреалистические образы, ворвавшиеся в обыденную жизнь и разрушившие привычный уклад. Перед мысленным взором стояли люди в национальных костюмах, как в советских сказках. Девушки в ярких длинных платьях и кокошниках, и парни в рубахах по колено. А еще был ребенок с рожками, торчащими из головы и вертикальными, как у кошки, зрачками. Варя пыталась отвлечься, но получалось плохо. Вадим молчал. Если по дороге к краеведу он то и дело сыпал едкими шпильками, то теперь стал серьезным. Он проявил участие, даже извинился за то, что не зашел к краеведу вместе с ней. Но на раздраженный и не очень справедливый ответ Вари ушел в себя. Курил прямо в салоне, при ней, хотя раньше никогда так не делал. Попрощались неловко. На тихое спасибо Вадим полез целоваться. Варе удалось увернуться. «Нет», — покачала она головой. «Не нужно. Мы ведь все решили». «Это ты все решила». Вадим отвернулся к окну. «Извини», — выдавила она. «Вали уже». Шины взвизгнули, подняв столб пыли в воздух. Варя осталась одна. Она находилась на равном расстоянии, что от своего дома, что от дома Кати. Сумерки сгустились. Наверное, будет неудобно заходить так поздно. Варя позвонила. Через несколько гудков включился автоответчик. «Блин!» — пробормотала она и, переступив через себя, направилась к Кате. Первое, на что она обратила внимание, это то, что свет не горел ни в одном окне. Может, уехали? Куда? Варя снова набрала подругу, но с тем же результатом. И тут ей бросилась в глаза машина Андрея. Она стояла 20 метров от дома. А он что тут делает? Рука замерла у дверной ручки и опустилась. Варя снова набрала Катю. Со двора послышалась знакомая мелодия. «Катя!» — позвала Варя. Внезапно до нее донесся мужской стон, а затем кашель. Варя замерла. Сердце подпрыгнуло к горлу и бешено заколотилось. Мужчина молил о помощи, тихо испуская дух. Варя прижалась к деревянной подпорке и стала слушать. Посмотрела на телефон. «Вызвать полицию? А приедут? Что она скажет оператору? Нужно понять, что там вообще происходит». Она осторожно толкнула калитку и заглянула во двор. Только сейчас она сообразила, что сумерки сменились поздним вечером. Чернеющий двор встретил ее беззвучной пустотой. Казалось, что все звуки вокруг исчезли. Лишь пульс, дробящий в висках, напоминал о том, что Варя жива. Дверь в дом была нараспашку. Из провала доносилось болезненное дыхание. Где-то в глубине дома был слышен женский голос. «Катя, что-то случилось». Варя до сих пор не решила, нужно ли звонить в полицию. Сколько времени пройдет, пока они приедут? Да и приедут ли вообще? А следак говорил о каких-то сообщниках. С другой стороны, что она сможет противопоставить сектантам, если они существуют? Точно. Следак. Она шагнула вперед. За спиной взвизгнула пружина. Варя не удержала калитку и так грохнула о деревянный столб. «Помогите!» — прохрипел мужской голос из прихожки и тут же захлебнулся в слабом кашле. «Андрей!» Варя бросилась к крыльцу, включила фонарик и посветила, а увидев, закричала. У парня был под корень отрезан нос. Из образовавшегося пятака хлестала кровь. Глаза ему выдавили. Под подбородком зияла огромная, похожая на дополнительный рот, дыра, немного скошенная, что делало ее похожей на похабную ухмылку. Варя попятилась и тут же споткнулась, уронив телефон. Девайс упал в грядку дисплеем вверх. Она поднялась и бросилась вперед. Внезапно ее снесло, дух выбило из легких. Она подняла взгляд на темный силуэт. От Кати несло сырым мясом. Все ее лицо залило кровью. Варя и поняла-то, что перед ней Катя только потому, что некому больше было. Худая, как жердь канатоходца, в лоснящемся багрянцем платье до колена, с ножом в руках, она остановилась перед поваленной на землю Варей и зашипела. «Кать!» Крик остановил удар босой ногой в подбородок. Зубы больно клацнули, в голове взорвалась граната, и на мгновение Варю ослепила вспышкой. Катя потянула ее за волосы, брызнула металлом лезвие. Нож клюнул под ребра всего раз. Но этого хватило, чтобы мир вокруг исчез, сжавшись до крохотной раны в боку. Варя набрала воздуха, но крик заглушила невероятная боль. Из глотки вырвался хрип. Катя продолжала тянуть ее, и Варе пришлось, невзирая на все, подняться и пойти, согнувшись за свихнувшейся подругой. Кровь сочилась сквозь материю, бок покрыла глянцем. Каждое движение причиняло новые страдания. Катя тянула ее к дому. Возле крыльца она снова замахнулась ножом, и Варя, поняв, поднялась по крутым ступеням вверх. Она едва не споткнулась об Андрея. Тот вскрикнул от прикосновения. Катя затолкала Варю в кухню и хлопнула дверью. Варя прикоснулась к соднящему боку и сморщилась от боли. Несколько ударов заглушили хрипы Андрея, и Варя разревелась в голос. В доме стало темно, почти как ночью. Пришлось идти на ощупь. Варя понимала, что сраный в животе не сможет поднять стул, чтобы выбить оконную раму. Она добралась до выдвижной полки с приборами, дернула. В это же время за спиной скрипнула дверь. Варя схватила первое, что попалось, попятилась к залу и только потом поняла, что держит вилку. Она замычала от животного ужаса. «Что? Что ты делаешь?» — прохрипела она. Внезапно под потолком загорелась лампочка, ослепив Варю. Катя замерла у двери. В огромных глазищах не осталось ничего человеческого. Она согнулась, и ее вырвало кровью. «У нее был нож», — без каких-либо эмоций произнесла она, отдышавшись. «Чего?» — выдавила Варя. Катя повернулась к ней боком и раздвинула края пореза на платье. Взору Вари открылась огромная дыра внизу живота, из которой хлестала кровь и были видны сизые кишки. «За...» Варе хотелось что-то спросить, но она хоть убей не понимала, что... Она посмотрела на вилку и выставила руку с ней вперед. «Я маму убила», — все тем же безразличным тоном сказала Катя. «Тебе нельзя человеческую кровь. Уже поздно». Катя пожала плечами. «Нет никакого ребенка. Это просто я свихнулась». Она засмеялась и тут же подавила смех. Безмолвно расплакалась. Подбородок задрожал. «Я хотела на потолок залезть, представь. Не получилось. А мне казалось, что должно». «Зачем?» «Чтобы убить Андрея. Он хотел пустить меня по кругу. не знаю, что делать». Она указала на кровь повсюду. «Брось нож. Сильно я тебя?» Катя ткнула ножом в сторону живота Вари. «Мне нужно к врачу. Думаю, жить буду, но надо зашить. Прости. Брось нож, Кать. Пожалуйста. Мне казалось, что ребенок растет, когда я пила кровь». «Так и было. Я говорила с одним человеком, который понимает, что это был за обряд. Брось нож, и мы вместе придумаем, что делать». Нет никакого ребенка». Катя покачала головой. «Меня закроют. А я не хочу. Жизнь оказалась тем еще дерьмом, а? Да брось ты эту вилку, Варь!» Варя так и поступила. Прибор лязгнул об пол. Катя закрыла глаза и заревела. Она попятилась к стене, а когда уперлась, сползла по ней вниз. Варя стояла, оцепенев. Ее начало морозить. Она осторожно шагнула вперед, но Катя вдруг вскочила, сжав рукоять ножа еще крепче. Несколько бесконечно долгих мгновений она таращилась на стены, на пол, на кровь повсюду, на Варю, словно только что проснулась. «Папа скоро должен приехать. Хорошо, что он забрал Лешу». «Кать», — прошептала Варя. «А?» «Давай вызовем врача». «Еще минутку». Катя кивнула. Лицо ее исказилось в новом приступе плача, затем в улыбке, снова в плаче. «Не хочу смотреть ему в глаза. Варь, прости меня». Она прикоснулась к животу, прикусила нижнюю губу. «Будет тебе торжество!» «Что?» «Рождение Бога должно быть торжественным!» Катя остервенела, вонзила нож себе в живот. Выдернула, вонзила вновь и всаживала снова и снова со скоростью иглы швейной машинки. 1, 2, 3, 9, 10! Варя закричала и бросилась к ней. Резкая боль в ране заставила ее остановиться. Катя же, вытащив в очередной раз клинок, воткнула его в шею. Через мгновение она рухнула на пол. «Катя!» — выдохнула Варя. Она долго стояла, глядя на труп, из которого растекалась черная лужа по полу. В чувство ее привел лишь скрип пружины снаружи. Она отстраненно посмотрела в окно, но в темноте не смогла ничего разглядеть. Дверь в прихожку открылась, и через мгновение раздался грохот и ляск. «Споткнулся», — решила Варя. По чертыханию и испуганным причитаниям она узнала отца Кати. Растерянный, пока еще ничего не понимающий, он показался в проеме. Взгляд его скользнул, будто язык, по телу дочери, задержался на секунду на Варе, затем вернулся к Кате. «Что?» – прошептал он, посмотрел на Варю. В глазах мелькнула обида забитого мальчишки. Ни горя, ни испуга, а именно обиды. «Что?» Он повернулся, толкнул дверь в прихожку. Электрический свет залил тело Андрея. Мужчина встал на колени, осторожно взял ладонь Кати и сжал. А потом он завыл. На могиле Кати не было цветов. Лысый горб без оградки с одним лишь столбиком с именем выглядел нелепо. Слишком пуст для нового захоронения и совершенно не заросший для старых заброшенных. Столбик поставили, когда крест сломали. По этой же причине не оставляли букетов и венков. Папаша Андрея свихнулся и проверял могилу раз в день. Венки он ломал и относил в мусорный контейнер, а цветы забирал на могилу сына. Был скандал с похоронами 2 недели назад. Отец Андрея избил дядю Толю за то, что тот посмел запланировать погребение в тот же день, когда хоронили Андрея. Пришлось в срочном порядке все переносить. На погребение пришли лишь двое – Леша и дядя Толя. Этой информацией Варю снабдила одноклассница, предупредив, чтобы не несла цветы Кате. А смысл? Все равно заберет. Я, конечно, осуждаю, но и понять его мне несложно. А вот тебя сложно. Это ведь она тебя? Я разберусь». Варя улыбнулась. Сейчас, сидя рядом с могилой, Варя пыталась сказать что-то вслух, но вдруг поняла, что не хочет. Выпендрешь. Если есть у них там возможность, то Катя и так поймет. В 20 метрах был похоронен Андрей. Его могилу завалили венками и букетами. Теплый летний ветер шелестел траурными лентами. От друзей, от родителей помним, любим, скорбим. У входа показалась сгорбленная фигура. Варя узнала отца Кати. В руках он нес куцый букетик. Он остановился у могилы жены и положил цветы у изголовья. Он кивнул Варе и сел с другой стороны на землю. Кровоподтеки на лице сходили, окрасив кожу в зеленый. Подбородок покрывала лохматая щетина. «Цветы воруют?» — сказал он, кивнув на Варин букет. «Я знаю». Они долго молчали. Не выдержав, Варя начала собираться. Она уже отошла на несколько метров, когда ее догнало глухое бормотание. Она обернулась. «Что?» «Она ненавидела Катеньку», — кивнул он на могилу жены. «Всегда ненавидела. С самого начала». Варя проглотила ком, не зная, что ответить. «Я, наверное, не открою Америку, когда скажу, что Катя не была мне родной. По крови. Но я всегда любил ее. А она нет». «Мне очень жаль», — сдерживая слезы, проговорила Катя. «Я настоял на этом. Она хотела сделать аборт, но я не позволил. Думал, что ребенок заставит ее забыть все, что произошло». Дядя Толя горько улыбнулся. «Ребенок сделал ее глубоко несчастной. Они испортили друг другу жизнь. Вам не в чем себя винить», — тихо сказала Варя. «Она вас очень любила». «Они ошиблись», — сказал дядя Толя. «В чем?» — нахмурилась Варя. «Она была беременна». «Что?» Варя простонала. «Его обнаружили при вскрытии. Он умер уже после. Он лежит в гробу с ней». «Зачем?» Варя сжала кулаки. Они долго сидели молча. Говорить было нечего. Варя пыталась переварить новость. Отец Кати рыдал взахлеб. Она встала и тихо попрощалась. Дядя Толя что-то ответил, но Варя не слышала ничего, кроме пульсирующей в висках крови. Она развернулась и стремительно пошагала вперед. Отец Кати что-то крикнул, но уже в пустоту.